Через несколько минут ручка повернулась. Турман вошел в комнату один. Закрыв дверь, он озабоченно взглянул на Дональда. «Как ты себя чувствуешь?» Ложка звякнула о дно миски. Дональд положил ее и вцепился в поднос обеими руками, чтобы они не дрожали и не стискивались в кулаки. «Вы знаете!» — прошипел Дональд сквозь стиснутые зубы. «Вы знаете, что мы сделали!» Турман примиряюще поднял руки. «Мы сделали то, что должны были сделать!» «Нет, не грузите меня этой чушью!» Дональд покачал головой. Вода в стакане дрожала, словно к ним приближалось нечто опасное. «Мир! Мы спасли его!» «Неправда!» Голос Дональда дрогнул. Он пытался вспомнить. «Мира больше нет!» Он вспомнил, что видел на экране в кафетерии. Вспомнил тускло-бурые холмы, небо с мрачными низкими облаками. «Мы убили мир! Убили всех!» «Они уже были мертвы! И мы все тоже! Умирают все, сынок! Единственное, что имеет значение, это...» «Стоп!» Дональд отмахнулся от слов, словно они были жужжащими насекомыми, способными его укусить. «Такому нет оправдания!» Он ощутил слюну на губах, вытер ее рукавом. Поднос на коленях опасно накренился, и Турман быстрым движением, быстрее, чем можно было ожидать от человека его возраста, поймал его. Затем поставил остатки еды на прикроватный столик, и Дональд, рассмотрев его вблизи, увидел, что тот постарел. Морщины стали глубже, кожа более обвисшей. Интересно, сколько времени Турман бодрствовал, пока Дональд спал? «Я убил много людей на войне», — сказал Турман, глядя на поднос. Дональд поймал себя на том, что не сводит глаз с шеи старика. Он сцепил руки, чтобы они не дрожали. Это внезапное признание насчет убийств прозвучало так, словно Турман мог читать мысли Дональда, своего рода предупреждением. «Даже не думай что-то замышлять против меня!» Турман повернулся к комоду и взял сложенный отчет. Он развернул его, и Дональд разглядел бледно-голубые потеки, оставленные его слезами. «Говорят, чем больше убиваешь, тем легче это становится делать!» — заметил он с печалью, без угрозы. Дональд взглянул на свои колени и увидел, что они подрагивают. Тогда он прижал пятки к ковру и постарался удержать их на месте. «Но мне это становилось делать все труднее. Был один человек в Иране. Вся чертова планета!» — прошептал Дональд, выделяя каждое слово. Он произнес это, но думать мог лишь о том, как его жена оказалась за другим, неправильным холмом, и весь его мир рассыпался в прах. «Мы убили всех!» Сенатор глубоко вдохнул и на мгновение задержал дыхание. «Я ведь сказал, они уже были мертвы!» Колени Дональда снова начали трястись. Он не мог сдержать эту дрожь. Турман читал отчет. Похоже, он в чем-то сомневался. Бумага слегка колебалась, но, возможно, причиной тому был поток воздуха из вентиляции под потолком, шевеливший волосы Дональда. «Мы находились под кошмаром», — сказал Турман. «Это было под конец войны, когда нам уже надрали задницу, а мы твердили всему миру, что побеждаем. В моем взводе служил капрал-медик по имени Джеймс Хенниган. Молодой, всегда шутил, но был серьезным, когда требовалось. Из тех парней, которых все любят, и терять которых труднее всего». Турман покачал головой, уставившись куда-то вдаль. Вентиляция затихла, но отчет в его руке все еще подрагивал. «На войне я убил многих, но только однажды я это сделал, чтобы действительно спасти чью-то жизнь. А в остальных случаях, нажимая спусковой крючок, никогда не знаешь, что ты делаешь. Может, тот, кого ты уложил, никогда бы не нашел себе мишень, никогда не причинил бы зла. Может, он стал бы одним из тех, кто бросил оружие, смешался с гражданскими. Вернулся к семьям, продавал косаву сладка неподалеку от посольства и болтал о баскетболе с солдатами из его охраны. Хороший человек. Этого никогда не узнаешь. Ты убиваешь этих людей и никогда не уверен, есть ли у тебя на это веская причина. А сколько миллиардов? Дональд сглотнул, перебрался на край койки и потянулся к подносу. Турман понял, что ему нужно, и протянул полупустой стакан с водой. Возражение Дональда он продолжал игнорировать. Хеннигана ранило осколком под кошмаром. Если бы мы могли доставить его к врачам. Рана у него была не смертельная. Из тех, шрам от которой можно когда-нибудь показать в баре, задрав рубашку. Но он не мог идти. А стрельба стояла такая, что его не вышло эвакуировать вертолетом. Наш взвод окружили. И надо было с боем пробиваться к своим. Полагаю, вряд ли бы мы смогли подойти к безопасной посадочной площадке настолько быстро, чтобы его спасти. Но одно я знал точно. Потому что уже видел это чертовски много раз. Двое или трое моих людей погибнут, пытаясь вынести его из-под огня. И именно так и происходит, когда тащишь раненого солдата вместо винтовки. Турман прижал рука в колбу. Я такое уже видел. И вы его оставили? Продолжил Дональд, поняв, куда он клонит. Он глотнул воды. Ее поверхность в стакане дрожала. «Нет, я его убил!» Турман невидящим взглядом уставился на койку. «Враги не дали бы ему умереть. Не там и не таким образом. Они бы его заштопали, чтобы потом снять на видео. Зашили бы ему живот, чтобы после перерезать горло». Он повернулся к Дональду. «Я должен был принять решение, и быстро. И чем дольше я с этим жил, и тем больше соглашался с тем, что сделал. В тот день мы потеряли одного человека, и я спас двоих или троих». Дональд покачал головой. «Это совсем не то, что мы, что вы. Абсолютно то же самое. Ты помнишь, Сафет, то, что журналисты назвали эпидемией?» Дональд вспомнил Сафет, израильский городок неподалеку от Назарета, возле Сирии. Самое смертоносное применение оружия массового поражения за всю войну. Он кивнул. «Весь мир выглядел бы именно так, как Сафет!» Турман щелкнул пальцами. 10 миллиардов огней погасло бы сразу! Мы уже были инфицированы, сынок! Оставалось лишь нажать на кнопку и запустить процесс! А Сафет был... чем-то вроде тестирования!» «Я вам не верю!» — покачал головой Дональд. «Зачем кому-то делать такое?» «Не будь наивным, сынок!» Турман нахмурился. «Для некоторых эта жизнь не значит ничего. Поставь кнопку перед 10 миллиардами человек. Кнопку, которая убьет всех нас до единого, как только будет нажата. И к ней сразу потянутся 1000 рук, 10 тысяч. Она будет нажата. Это лишь вопрос времени. И такая кнопка существовала». «Нет». Дональд вспомнил первый разговор с сенатором, когда он сам только что стал конгрессменом, впервые победив на выборах. У него возникло ощущение, что он и сейчас, как в тот раз, услышал смесь лжи и правды, в которой одно прикрывает другое. «Вы никогда меня не убедите. Вам придется или накачать меня своими препаратами, или убить, но убедить меня вы не сможете никогда». Турман кивнул, словно соглашаясь. «Препаратом тебя накачивать бесполезно. Я прочитал отчет по поводу тебя еще в твою первую смену. Есть небольшой процент людей, на которых препарат почти не действует, и мы охотно узнали бы причину». Дональд смог лишь рассмеяться. Он прислонился к стене за нижней койкой и укрылся в тени под верхней. «Быть может, я увидел слишком много, чтобы забыть». «Нет, я так не думаю». Турман наклонил голову, чтобы видеть его глаза. Дональд глотнул воды, взяв стакан обеими руками. «Чем больше ты видишь, тем сильнее психологическая травма, и тем лучше работает препарат, за исключением некоторых людей. Поэтому мы и взяли у тебя пробу». Дональд посмотрел на свою руку. Пятнышко крови, оставшееся после иглы, прикрывал квадратик марли. Он почувствовал, как внутри него накапливается едкая смесь беспомощности и страха. «Так вы меня разбудили, чтобы взять пробу?» «Не совсем!» Турман помедлил, прежде чем продолжить. «Твоя сопротивляемость препарату для меня любопытна, но тебя разбудили, потому что я попросил тебя разбудить. Мы теряем бункеры!» «А я думал, что таков план — терять бункеры. Полагал, что как раз этого вы и хотите». Он вспомнил, как вычеркивал 12-й бункер красным маркером. Вычеркивал потерянные жизни. Такое было предусмотрено. Бункеры служили расходным материалом. Так ему говорили. Турман покачал головой. «Неважно, что в них происходит. Нам необходимо это понимать. А здесь есть кое-кто, считающий, что ты, возможно, наткнулся на ответ. У нас есть для тебя несколько вопросов. А потом мы сможем уложить тебя обратно». «Обратно? Значит, он не пробудет здесь долго. Его разбудили только для того, чтобы взять образец крови и заглянуть ему в мозги, а потом снова усыпить». Дональд потер руки, худые и сохшие. Он умирал в той капсуле, только медленнее, чем ему хотелось бы. «Нам нужно знать, что ты помнишь о том отчете», — поведал Турман. «Я его уже просмотрел», — отрезал Дональд. Он не хотел читать отчет снова. Закрыв глаза, он увидел бы отчаявшихся людей, вырывающихся из бункера на пыльную землю. Людей, которым он приказал умереть. «У нас есть и другие препараты, которые могут облегчить». «Нет, больше никаких препаратов». Дональд скрестил запястье и резко махнул руками в стороны. «Послушайте. Нет у меня никакой сопротивляемости к вашим препаратам». Это была правда. Он устал лгать. «И нет здесь никакой тайны. Я всего-навсего перестал глотать таблетки». Признавшись, он испытал облегчение. Да и что они могли с этим сделать? Снова уложить спать? Пока Турман переваривал его признание, Дональд снова глотнул воды. «Я прятал таблетки за щекой, а потом выплевывал. Все очень просто. Наверное, те, кто помнит, поступали так же, как Хелл или Карлтон, или как там его на самом деле звали». Турман ответил ему невозмутимым взглядом. Постукивая отчетом по ладони, он вроде как размышлял над его словами. «А мы знали, что ты перестал принимать таблетки», — сказал он наконец. «И знали, когда». Дональд пожал плечами. «Значит, тайна раскрыта?» Он допил воду и поставил на поднос пустой стакан. «Препараты, которым ты оказался невосприимчив, находились не в таблетках, Донни. И люди переставали их принимать, потому что начинали вспоминать, а не наоборот». Дональд уставился на Турмана, не веря собственным ушам. «Когда ты перестал их принимать, твоя моча изменила цвет, а на деснах у тебя появились язвы, в тех местах, где ты их прятал. Такие признаки мы и отслеживаем». «Что?» «В таблетках нет никакого препарата, Донни!» «Я вам не верю!» «Препарат принимают все! Некоторые к нему невосприимчивы! Но ты не должен был оказаться в их числе!» «Чушь! Я все помню! От таблеток я становился сонливым, а как только перестал их глотать, мне стало лучше!» Турман склонил голову на бок. «Ты перестал их принимать, потому что...» «Не скажу, что тебе стало лучше!» «А потому что у тебя стал просачиваться страх!» «Донни, препарат находится в воде!» Он показал на пустой стакан. Дональд уставился на поднос со стаканом, и его немедленно замутило. «Не волнуйся, мы во всем разберемся!» «Я не хочу вам помогать, не хочу говорить об этом отчете, и не хочу встречаться с тем, с кем вы собираетесь меня свести!» Он хотел бы увидеть Элену. Ему была нужна только его жена. «Если ты нам не поможешь, то могут умереть еще тысячи людей. Возможно, ты наткнулся на что-то в своем отчете. Хотя я в такое и не верю». Дональд взглянул на дверь ванной комнаты. «Может, запереться там и вызвать рвоту? Избавиться от воды и съестного? Может, Турман ему лжет? А может, говорит правду?» «Если лжет, то вода просто вода. Если не лжет, то у него есть какая-то невосприимчивость». «Я едва помню, что вообще писал тот отчет», — признался он. «И кому бы захотеть увидеться с ним? Наверное, другому врачу. или руководителю бункера, или тому, кто руководит этой сменой. Он потер виски, ощущая, как между ними копится тяжесть. Наверное, будет проще согласиться на то, о чем его просят, а потом вернуться в капсулу, к своим снам. Иногда ему снилась Елена. Только так он мог побыть с ней. «Ладно», — согласился он, — «пойду, но все равно не понимаю, что такое особенное я могу знать». Дональд потер на руке место укола. Оно чесалось, сильно, как синяк. Турман кивнул. «Пожалуй, я с тобой соглашусь, но она так не считает». «Она?» — Дональд замер, отыскивая взглядом глаза Турмана и гадая, не ослышался ли он. «Какая еще она?» Турман нахмурился. «Та, что заставила меня разбудить тебя! Отдохни пока, я отведу тебя к ней утром!» Тридцать один. Он не мог отдыхать. Время тянулось жестоко и медленно, наполненное неизвестностью. Часов у него не было, а на отчаянные удары в дверь никто не откликался. Дональду оставалось лишь лежать на койке и разглядывать проволочные ромбики, удерживающие матрас над головой, и прислушиваясь к журчанию воды в скрытых трубах, ведущих в другую комнату. Он не мог спать, он не знал, ночь сейчас или день. Масса бункера давила на него. Когда безделье стало невыносимым, Дональд поднялся и во второй раз прочитал отчет. На сей раз внимательнее. Это не был оригинал. Его подпись выглядела серой, а он помнил, что писал синей ручкой. Он бегло просмотрел описание гибели бункера и свою теорию о том, что обучение руководителей IT начиналось в слишком молодом возрасте. Он рекомендовал этот возраст повысить. Интересно, прислушались ли к нему? Может и да, но проблемы это не решило. Упоминался также и молодой человек, которого он ввел в должность. Молодой человек, задавший вопрос. Его прабабушка оказалась одной из тех, кто все помнил, подобно Дональду. Отчет советовал разрешить вводимому в должность новичку задавать один вопрос, ведь им вручалось наследие в конце концов. Почему бы не показать им на этой последней стадии обучения, что истина не только одна? В замке негромко щелкнул ключ. Турман открыл дверь, пока Дональд убирал отчет. «Ну как, полегчало?» — спросил Турман. Дональд не ответил. «Идти можешь?» Он кивнул. «Идти?» Когда на самом деле ему сейчас хотелось с воплями бежать по коридору и пробивать дыры в стенах. Но сойдет и прогулка. Прогулка перед его следующим долгим сном. В лифте они ехали молча. Дональд заметил, что Турман просканировал его пропуск-идентификатор, прежде чем нажать на кнопку 54-го этажа. Номер этот светился ярко, а кнопка выглядела новой, в то время как большинство других были сильно потерты. Если Дональд правильно помнил, на этом этаже находились лишь припасы, причем те, что, скорее всего, не должны были понадобиться. Лифт замедлил ход, приближаясь к этажу, мимо которого обычно проезжал. Двери открылись, выпуская их в обширное помещение с полками, заставленными орудиями убийства. Турман повел его по центральному проходу. Тут стояли деревянные ящики со сделанными по трафарету надписями «Патроны». Более длинные ящики рядом с ними имели военные обозначения вроде М-22 или М-19. Здесь были ряды полок с бронежилетами и касками, ящики с надписями «Аптечки и пайки» и множество ящиков без обозначений. А за полками, накрытые брезентом, стояли округлые крылатые силуэты дронов-беспилотников. Его сестра управляла такими на войне, теперь кажущейся бессмысленной и далекой частью древней истории. Но здесь эти реликты стояли в полной боевой готовности, смазанные и укрытые. От них резко пахло машинным маслом и страхом. Пройдя мимо них, Турман зашагал дальше в тусклом свете, из-за которого склад казался бесконечным. В дальнем конце этого широкого помещения из приоткрытых дверей офиса пробивался свет. Слышалось шуршание бумаг, скрипнул стул, когда кто-то повернулся. Дональд подошел к двери и неожиданно увидел ее. Она! Она сидела за широким столом для совещаний, окруженным одинаковыми стульями. Перед ней лежали бумаги и стоял монитор компьютера. Когда она подняла на Дональда взгляд, в нем не было изумления, лишь признание факта и усталость. Пока Дональд стоял, разинув рот, Турман подошел к столу, сжал ее плечо и поцеловал в щеку. Но Анна не отрывала взгляда от Дональда. Турман шепнул что-то дочери, потом заявил, что его ждет своя работа. Дональд не шелохнулся, пока сенатор не вышел. «Анна!» К тому моменту она уже встала из-за стола и обняла его, нашептывая что-то утешительное, пока Дональд обмякал в ее объятиях, ощутив внезапную усталость. Ее ладонь нежно прошлась по его затылку, потом замерла на шее. Он тоже обнял ее. «Что ты здесь делаешь?» — прошептал он. «Я здесь по той же причине, что и ты». Она отстранилась, разжав объятия. «Ищу ответы». Отступила на шаг и обозрела беспорядок на столе. «Только, наверное, на другие вопросы». Всю поверхность стола занимала знакомая схема, структура из полусотни бункеров, накрытая листом стекла. Каждый бункер на ней походил на тарелочку. Стол окружала дюжина стульев. Дональд понял, что это штабная комната, где генералы передвигают пластиковые модельки и ворчат из-за потерь, исчисляемых тысячами. Он прошелся взглядом по картам и схемам на стенах. К штабу примыкала ванная комната. На ее двери на крючке висело полотенце. В дальнем углу расположилась аккуратно заправленная койка. Возле нее на стопке ящиков со склада стояла лампа. Вдоль стен змеились провода удлинителей, признаки помещения, давно превращенного в нечто вроде квартиры. Дональд подошел к ближайшей стене и присмотрелся к схемам и чертежам. В некоторых местах они висели в три слоя и были исписаны пометками. У него не возникло впечатления, что здесь планируется война. Тут все скорее напоминало сцену из криминального сериала, под которой в прошлой жизни он быстро засыпал. «А ты не спала дольше меня», — сказал он. Анна подошла и мягко коснулась его плеча. От неожиданности Дональд слегка вздрогнул. «На сегодня уже почти год». Ее рука скользнула вниз по спине. «Принести тебе выпить? Хочешь воды? И еще, у меня здесь есть запас шотландского виски. Папа не знает и о половине того, что спрятали в этих ящиках». Дональд покачал головой. Повернувшись, он проследил за тем, как она скрылась в ванной и отвернула кран. Потом возвратилась, протягивая воду из стакана. «Что здесь происходит? Зачем меня разбудили?» Она глотнула и махнула стаканом на стены. Потом рассмеялась и покачала головой. «Я бы ответила, что ничего, но здесь ад, который вытащил меня из одного ящика и запер в другом. Но тебя это не касается, по большей части». Дональд снова обвел взглядом комнату. «Целый год жить вот так!» Перевел внимание на Анну, на то, как ее волосы связаны на затылке в пучок, из которого торчит шариковая ручка. Кожа бледная, лишь под глазами темные круги. Как она смогла такое выдержать, жить здесь, в заперти? На дальней стене висела отпечатанная схема, такая же, как на столе, решетка из кругов, составляющих комплекс. Знакомый красный крест перечеркивал 12-й бункер в левом верхнем углу. Рядом он увидел другой крест, новый. Похоже, там находился 10-й бункер. Потеряны новые жизни. А в нижнем правом углу решетки расположилась непонятная мешанина. Он шагнул ближе, и комната словно пошатнулась перед его глазами. «Донни! Донни! Что здесь произошло?» — спросил он почти шепотом. Анна повернулась узнать, на что он смотрит. Потом бросила взгляд на стол, и Дональд понял, что ее бумаги разбросаны там, поверх того же угла схемы. Стекло над ней густо усеивали пометки синими и красными восковыми карандашами. «Донни!» — она шагнула к нему. «Дела у нас идут паршиво!» Он уставился на красные пометки на настенной схеме, кресты и знаки вопроса. Дональд увидел примечания красными чернилами с линиями и стрелками. Такие пометки и надписи окружали около десятка бункеров. «Сколько?» — спросил он, пытаясь сосчитать, сколько тысяч жизней потеряно. «Они погибли?» Анна глубоко вздохнула. «Этого мы не знаем». Она допила воду, прошла вдоль длинного стола и пошарила на одном из придвинутых к нему стульев. Достала бутылку и налила на два пальца в свой стакан. «Все началось в 40-м», — пояснила она. «Он стал темным примерно год назад». «Стал темным?» Анна глотнула виски и кивнула, потом облизала губы. «Сперва перестали поступать сигналы с камер. Не сразу, но постепенно они вырубились все. Мы потеряли контакт с их руководством. Никому не могли дозвониться. Сменой тогда руководил Эрскин. Он поступил согласно правилам и дал добро на отключение бункера». «То есть убить всех?» Анна стрельнула в него взглядом. «Ты ведь знаешь, что полагается делать». Дональд вспомнил 12-й бункер и как он принял такое же решение, как будто у него имелся выбор. Система работала автоматически. Разве он всего-навсего не выполнил последовательность действий, записанную кем-то другим? Он долго смотрел на схему с красными пометками. «А остальные? Другие бункеры?» Анна допила виски одним долгим глотком и жадно глотнула воздуха. Дональд заметил, как она взглянула на бутылку. «Отца разбудили, когда такое же произошло в 42-м. К тому времени, когда он пришел за мной, стали темными еще два. Еще два бункера. Почему за тобой?» Она заправила за ухо прядь. «Потому что больше было не за кем. Потому что все, кто помогал это проектировать, или умерли, или свихнулись. Потому что отец впал в отчаяние. Он хотел тебя увидеть». «Вовсе нет», — рассмеялась она. «Поверь». Она махнула пустым стаканом на схему с кругами на столе и разбросанной там бумаги. «Они пользовались рациями в диапазоне высоких частот. Мы полагаем, что такое началось в 40-м. Возможно, начальник их IT вышел из-под контроля. Они завладели своей антенной и начали общаться с другими бункерами вокруг, и мы не могли их отключить. Об этом они тоже позаботились. Как только отец это заподозрил, он стал доказывать остальным, что беспроводные сети — моя специальность. В конечном итоге они ему уступили. Никто не захотел пускать в ход беспилотники. Кому он стал доказывать? Кто знал, что ты здесь?» Дональд не мог не понимать, насколько опасным мог стать этот разговор. Но, возможно, именно собственная слабость и заставляла его продолжать. «Отец, Эрскин, доктор Снит и его помощники, которые меня будили. Но эти помощники уже не будут работать в следующую смену». «Глубокая заморозка?» Анна нахмурилась и плеснула себе виски. Дональда поразило, сколько было потеряно, пока он спал. Целые смены пролетели мимо него. Еще один бункер стал темным. Еще один красный крест появился на схеме. Целая группа бункеров попала в какую-то беду. А Турман не спал целый год, пытаясь с этим справиться. И его дочь тоже. Дональд повел рукой вокруг. «И ты застряла здесь на целый год, работая над этим?» Она кивнула на дверь и рассмеялась. «Я застревала, и кое в чем похуже. И намного дольше. Но ты прав. Здесь дерьмово. Меня тошнит от этой комнаты». Она глотнула виски. Бокал скрыл выражение ее лица. И Дональд задумался. А вдруг его разбудили из-за ее слабости, подобно тому, как ее могли разбудить из-за слабости отца? И что дальше? Ему придется вытаскивать из глубокой заморозки Шарлотту? «На сегодня мы потеряли контакт с 11 бункерами». Она уставилась в бокал. «Кажется, мне удалось их изолировать, но пока мы до сих пор пытаемся понять, как такое произошло, и жив ли там хоть кто-нибудь. Я так не считаю, но отец хочет послать разведчиков или беспилотников. Все говорят, что риск слишком велик. А теперь, кажется, еще и 18-й бункер собирается сжечь себя дотла. И вы ждете от меня помощи? И что же, по мнению твоего отца, я такого знаю?» Дональд обошел стол и показал на бутылку. Анна плеснула виски в свой стакан и протянула его Дональду, а себе налила в другой, стоявший возле монитора. Дональд тяжело опустился на ее койку. Столько всего навалилось сразу. «Это не отец полагает, будто ты что-то знаешь. Он вообще не хотел тебя будить. Тех, кто лежит в глубокой заморозке, будить не полагается». Она завинтила колпачок на бутылке. «Так решил его босс». Дональд едва не поперхнулся первым глотком виски. Он закашлялся и стал вытирать подбородок рукавом под обеспокоенным взглядом Анны. «Его босс?» — переспросил он, ловя ртом воздух. Она прищурилась. «Отец ведь сказал, почему ты здесь?» Дональд пошарил в кармане в поисках отчета. «Я что-то написал во время своей последней... во время моей смены. У Турмана есть босс, а я думал, он тут главный». Анна усмехнулась. «Здесь нет главных. Командует всем система. Она просто работает. Мы создали ее такой, чтобы она просто работала». Она встала из-за стола, подошла и села рядом на койку. Дональд подвинулся, освобождая ей больше места. «Отец руководил выкапыванием котлованов. В этом заключалась его работа. А почти все здесь спланировали трое. У двух других были идеи о том, как спрятать это место. Отец убедил их, что строить надо в открытую, у всех на виду. Идея с хранилищем радиоактивных отходов принадлежала ему, и он занимал должность, которая могла обеспечить ее осуществление». «Ты сказала о трех. Кто были другие?» «Виктор и Эрскин». Анна поправила подушку и прислонилась к стене. «Разумеется, это не настоящие имена. Но какая разница? Имя есть имя. Здесь ты можешь быть кем угодно». Эрскин и обнаружил исходную угрозу. Он рассказал отцу и Виктору о наноботах. Ты с ним еще увидишься. Он был на двойной смене вместе со мной. Работал над спасением тех бункеров. Но это не та область, в которой он специалист. Тебе еще надо?» Она кивнула на его стакан. «Нет, у меня уже голова идет кругом». Он не добавил, что причина не в алкоголе. «А Виктора я помню по своей смене. Он работал в офисе напротив моего». «И я тоже». Она на секунду отвела взгляд. «Отец называл его боссом, но я некоторое время работала с Виктором, и он никогда не думал о себе как о начальнике. Он считал себя кем-то вроде управляющего и как-то раз пошутил, что чувствует себя Ноем. Он хотел разбудить тебя еще несколько месяцев назад из-за того, что происходит в 18-м. Но отец зарубил эту идею. По-моему, ты нравился Виктору. Он много о тебе говорил». «Виктор говорил обо мне». Дональд вспомнил человека из офиса напротив, психолога. Анна вытерла слезы под глазами. «Да, он был замечательный. Мог сказать, о чем ты думаешь, о чем любой думает. Он спланировал почти все из этого. Написал правила, оригинал пакта. Все это было его детищем». «В каком смысле было?» У нее задрожали губы. Она отпила из стакана, но там почти ничего не оставалось. «Виктор мертв. Он застрелился прямо за своим столом. 2 дня назад». «Виктор застрелился?» Дональд попытался представить, как этот невозмутимый человек совершает такое. «Но почему?» Она фыркнула и придвинулась ближе, повертела пустой бокал. «Этого мы не знаем. Его преследовали мысли о потере того первого бункера. Он был ими просто одержим. У меня сердце разрывалось, когда я видела, как он себя винил. Он часто говорил, что может предвидеть, как надвигаются определенные события, что они... вероятностная достоверность». Последние два слова она произнесла, подражая голосу Виктора, из-за чего Дональду четче вспомнилось его лицо. «Но его убивало, что он не мог сказать точно, где и когда что-то случится». Она вытерла слезы. «Он бы так не терзался, если бы все происходило в чью-то другую смену, не в его. Тогда он не считал бы себя виноватым». «Он обвинил меня», — сказал Дональд, уставившись в пол. «Это произошло в мою смену. Я наломал столько дров. Не мог размышлять здраво». «Что? Нет, Донни, нет!» Она опустила руку на его колено. «В этом никто не виноват!» «Но мой отчет!» Он все еще сжимал его, сложенный, заляпанный местами бледно-голубыми разводами. Анна взглянула на листок. «Это копия?» Она взяла его, отвела с лица сбившиеся пряди. «У папы хватило смелости рассказать тебе об этом, но не о том, как поступил Виктор!» Она покачала головой. «Виктор был в каких-то отношениях сильным человеком, а в каких-то слабым!» Она повернулась к Дональду. Его нашли сидящим за столом, окруженным заметками. Там было все, что у него имелось по тому бункеру, а твой отчет лежал сверху. Она развернула листок и присмотрелась. «Всего лишь копия!» — прошептала она. «Может, это было...» Он исписал пометками весь оригинал. Она провела пальцем по странице. А в этом месте он написал «Вот почему». «Вот почему? В смысле, почему он это сделал?» Дональд обвел рукой комнату. «Разве не это должно было стать причиной? Может, он осознал, что совершил ошибку?» Он взял руку Анны. «Подумай о том, что мы сделали. Что если мы спустились сюда следом за безумцем? Может, у Виктора был неожиданный приступ здравомыслия? Что если он на миг пришел в себя и увидел, что мы натворили?» «Нет». Анна покачала головой. «Мы должны были это сделать». Дональд хлопнул ладонью по стене. «Все здесь только это и твердят. Послушай меня». Она положила руку ему на колено, пытаясь успокоить. «Нам надо держаться вместе, понимаешь?» Она взглянула на дверь. В ее глазах мелькнул страх. «Я попросила его разбудить тебя, потому что нуждалась в твоей помощи. Я не могу справиться с этим в одиночку. Виктор работал над ситуацией в 18-м. Если бы отец настоял на своем, он бы просто грохнул этот бункер, чтобы не возиться с ним. А Виктор этого не хотел, и я этого не хочу». Дональд подумал о 12-м бункере, который он убил. Но тот уже катился под откос. Разве не так? Там уже было поздно что-то делать. Они открыли шлюз. Он взглянул на настенную схему и задумался. Может, для 18-го уже тоже поздно. Что он увидел в моем отчете? Не знаю, но он хотел разбудить тебя еще несколько недель назад. Он считал, что ты на что-то повлиял. Или, может быть, он этого хотел, потому что все произошло при мне. Дональд посмотрел на комнату, полную улик. Анна упорно работала, вгрызаясь в другую проблему. Так много вопросов и ответов. Его разум был ясен, в отличие от прошлого раза, и у него имелись свои вопросы. Он хотел отыскать сестру, хотел выяснить, что случилось с Элен, и отделаться от безумной мысли, что она все еще где-то здесь или в другом бункере, и хотел больше узнать об этом проклятом месте, которое он помогал строить. «Ты нам поможешь?» Ладонь Анны покоилась в него на спине, и ее успокаивающее прикосновение разбудило воспоминания о жене, о тех моментах, когда она его утешала. Дональд вздрогнул, словно укушенный, потому что в уголке его сознания мелькнула мысль, что он все еще женат и что Элен жива, возможно, лежит замороженная и ждет, когда он ее разбудит. «Мне нужно...» Он вскочил и осмотрелся. Взгляд упал на компьютер на столе. «Нужно кое-что выяснить». Анна тоже встала. «Конечно, я могу рассказать, что нам пока удалось узнать. Виктор оставил пометки и списал ими весь твой отчет. Я их тебе покажу, и, может быть, ты сможешь убедить папу, что Виктор что-то обнаружил, и что этот бункер имеет смысл спасать». «Да». «Он так и поступит, но только для того, чтобы и дальше бодрствовать». У него мелькнула мысль. Уж не этого ли хочет и Анна, чтобы держать его под рукой? Часом раньше он стремился лишь снова погрузиться в сон, сбежать из мира, который он помогал создавать. Но теперь ему понадобились ответы. Он займется 18-м бункером, но будет искать и Элен, выяснит, что с ней стало, где она. Дональд подумал о Мике и вспомнил про Теннесси, повернулся к схеме на стене и попытался вспомнить, каким номером обозначался какой штат. «К чему у нас есть доступ?» — спросил он. Его бросило в жар при мысли об ответах. «Только руку протяни». Анна повернулась к двери, из темноты за ней доносились шаги. «Отец! Теперь он единственный, кто имеет доступ на этот этаж!» «Теперь?» «Да? А где, по-твоему, Виктор раздобыл пистолет?» Она заговорила тише. «Я была здесь, когда он спустился и вскрыл один из ящиков, а я этого не слышала. Послушай, отец винит себя в том, что случилось с Виктором, и до сих пор не верит, что это имеет какое-то отношение к тебе или к твоему отчету. Но я знаю Виктора, он не был сумасшедшим. Если ты хоть что-то можешь сделать, то прошу тебя, сделай! Ради меня!» Она сжала его руку. Дональд опустил взгляд. Он даже не осознавал, что она ее держит. В другой руке у Анны был сложенный отчет. Шаги приближались. Дональд кивнул, соглашаясь. «Спасибо!» Она выпустила его руку, схватила с койки пустой стакан Дональда, затем свой, и посуду с бутылкой поставила на один из стульев, придвинув его к столу. Турман подошел к двери и постучал. «Заходи!» — пригласила Анна, поправляя волосы. Турман несколько секунд разглядывал их. «Эрскин планирует небольшую церемонию», — сказал он. «Только для своих, для тех из нас, кто знает». «Конечно», — кивнула Анна. Турман прищурился и перевел взгляд с дочери на Дональда. Похоже, Анна восприняла это как вопрос. «Донни полагает, что сможет помочь», — сказала она. «И мы решили, что ему будет лучше работать здесь, со мной. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не добьемся каких-то результатов». Ошарашенный Дональд повернулся к ней. Турман промолчал. «Нам понадобится еще один компьютер», — добавила она. «Если привезешь, то я сама его подключу и настрою». А вот это Дональду понравилось. «И, конечно, нужна еще одна койка», — с улыбкой добавила Анна. 33. Бункер номер 18. Мессия скрытно ушел после стычки с фермерами, а остальные носильщики разбежались. Он урвал несколько часов сна на промежуточной станции на 10-м этаже. После полученных ударов его нос онемел, а губы напоминали о себе пульсирующей болью. Ворочаясь, будучи слишком взвинченным, чтобы лежать спокойно, он встал на рассвете и понял, что идти в гнездо слишком рано. Ворона, она же миссис Кроу, еще спит. Тогда он отправился в кафетерий посмотреть на рассвет и достойно позавтракать. Премиальные от коронера жгли карман не хуже, чем жгло ободранные костяшки пальцев. Он компенсировал болячки и раны заслуженным горячим завтраком в компании тех, кто приходил с ночной смены, и понаблюдал, как за холмами клубятся и оживают облака. Далекие каркасы зданий, Кроу называла их небоскребами, первыми уловили лучи восходящего солнца. То был знак, что мир проживет еще один день. Его день рождения, вспомнил Мессия. Он оставил тарелки на столе, добавив чит для того, кто за ним уберет, и попытался выбросить из головы любые мысли об очистке. Затем промчался вниз 8 этажей, пока бункер не проснулся окончательно. Он направился в гнездо, не ощущая себя даже на день старше. На лестничной площадке 9-го этажа его приветствовали знакомые слова. Над входной дверью вместо номера этажа значилось «Воронье гнездо». Слова были выведены жирными буквами, яркими красками. Их обводили годами, еще с прошлых поколений, и один цвет накладывался на другой, а выведенные детскими руками буквы смотрелись кривовато. Дети бункера приходили и уходили, от них сохранялись лишь выведенные кисточками следы, но старая ворона оставалась. Ее гнездо состояло из детского сада, дневной школы и учебных классов для детей с верхних этажей. Она сидела в этом гнезде так долго, что никто из ныне живущих не мог вспомнить, когда оно появилось. Поговаривали, что она ровесница самого бункера, но Мессия понимал, что это всего лишь легенда. Никто не знал, сколько лет бункеру. Когда он вошел в гнездо, в коридорах было пусто и тихо. Он явился слишком рано. Из одного класса доносился негромкий скрежет. Там расставляли парты. В другом мессия заметил двух учителей. Они совещались с озабоченными лицами. Наверное, размышляли, что делать с более молодыми версиями себя. Аромат крепкого чая смешивался с запахами клея и мела. Ряды металлических шкафчиков в коридоре давно нуждались в покраске и были усеяны вмятинами от кулачков. Увидев их, мессия перенесся в другой возраст, и ему показалось, что лишь вчера он терроризировал этот коридор. Он и его друзья, с которыми он больше не видится, или, по крайней мере, видится не так часто, как хотелось бы. Комната миссис Кроу располагалась в дальнем конце коридора и примыкала к единственной квартирке на всем этаже. Квартирку соорудили специально для нее, переделав классную комнату, во всяком случае так говорили, и хотя она теперь учила только малышей, вся школа принадлежала ей, это было ее гнездо. Мессия вспомнил, что приходил к ней на разных этапах жизни, сперва за утешением, которого на ферме днем с огнем не сыщешь, позднее за мудростью, когда он наконец-то достаточно повзрослел и понял, что мудрости у него нет. И еще не раз он приходил и за тем, и за другим, как в тот день, когда узнал правду о своем рождении и смерти матери. Ее отправили на очистку из-за него. Мессия хорошо помнил тот день, потому что тогда единственный раз видел, как старая ворона плачет. Он постучал в дверь ее класса, вошел и увидел ее возле доски, подвешенной низко, чтобы она могла писать на ней, сидя в кресле. Миссис Кроу перестала стирать вчерашнее задание, повернулась и встретила его широкой улыбкой. «Мальчик мой!» — хрипловато проговорила она и махнула губкой, подзывая к себе. В воздухе повисла меловая пыль. «Мальчик мой! Мальчик мой! Здравствуйте, миссис Кроу!» Мессия прошел к ней между партами. Кабель для ее кресла с электромотором свисал с центра потолка к шесту, торчащему за спинкой. Подойдя, мессия нырнул под кабель и обнял учительницу. Он обвил ее руками и вдохнул ее запах. Запах детства и невинности. На ней было желтое платье в цветочках, которое она носила по четвергам. Ее платье могли заменить календарь. Оно выцвело с тех пор, как мессия ходил в школу, как и все вокруг. «Да ты уже совсем взрослый», — сказала она, улыбаясь. Говорила она чуть громче шепота, и он вспомнил, как ее голос заставлял даже малышей сидеть тихо, чтобы разобрать ее слова. Она коснулась пальцами своей щеки. «Что с твоим лицом?» Мессия рассмеялся и снял рюкзак. «Да так, случайно ударился!» — солгал он. Рюкзак он поставил возле крошечной парты и представил, как втискивается на сиденье и остается на урок. «Как ваше здоровье?» — спросил он, вглядываясь в ее лицо с глубокими морщинами. Кожа у нее была смуглая, как у фермеров, но от возраста, а не от загара. Глаза слезились, но в них все еще светилась жизнь. Они напомнили мессии экраны в кафетерии в солнечный день. «Не очень!» Она повернула рычажок на подлокотнике, и кресло, сделанное для нее десятилетия назад каким-то давно забытым бывшим учеником, повернулось к мессии. Оттянув рукав, она показала ему марлевую повязку на худой, покрытой старческими веснушками руке. «Приходили врачи, взяли у меня кровь!» Рука у нее мелко дрожала. «Чуть ли не половину, как мне показалось!» «Я совершенно уверен, что они не взяли половину вашей крови, миссис Кроу!» — рассмеялся мессия. «Врачи всего лишь присматривают за вами!» Она поморщилась, и все ее лицо взорвалось морщинками. Она в этом явно сомневалась. «Я им не доверяю!» — заявила она. «Вы никому не доверяете!» — улыбнулся мессия. «Слушайте, а может, они лишь стараются понять, из-за чего вы прожили так долго, и они, может быть, когда-нибудь придумают, как нам всем жить не меньше вашего!» Миссис Кроу потерла повязку на руке. «Или же они хотят выяснить, как меня убить!» — пробормотала она. «Вон, не будьте такой мрачной!» Мессия протянул руку и опустил на место рукав, чтобы она не теребила повязку. «И откуда у вас такие мысли?» Она нахмурилась и решила не отвечать. Ее взгляд упал на почти пустой рюкзак. «У тебя выходной!» Мессия проследил за ее взглядом. «Что? Нет, я как раз доставил груз вчера вечером. Скоро возьму следующий. Отнесу, куда понадобится». «О, как бы я хотела вновь стать молодой и свободной!» Она развернула кресло и направила его за свой стол. Мессия привычно нырнул под свисающий провод. Высота шеста за спинкой была рассчитана на малышей. Она взяла банку с мерзким на вид овощным соком, который предпочитала вместо воды, и немного отпила. «Элли заходила на прошлой неделе!» Она поставила на стол банку с зеленовато-черной жидкостью. «Спрашивала про тебя, интересовалась, не женился ли ты еще?» «Да!» Мессия почувствовал, что краснеет. Миссис Кроу как-то застукала их, когда они целовались, еще в том возрасте, когда он не знал, для чего люди целуются. Тогда она лишь предупредила их, что так больше делать не надо, и ушла с понимающей улыбкой. «Всех друзей сейчас разбросала, у каждого своя жизнь», — сменил он тему, надеясь, что она поймет намек. «Так и должно быть». Миссис Кроу выдвинула ящик стола, поискала в нем и достала конверт. Мессия увидел на нем полдюжины вычеркнутых имен. Конверт уже несколько раз использовали. «Ты ведь пойдешь вниз, не сможешь отнести письмо Родни!» Она протянула ему конверт. Мессия взял его и увидел на нем имя своего лучшего друга. Все прочие имена были вычеркнуты. «Оставить для него письмо я смогу, нет проблем, но два последних раза, когда я к нему заходил, мне сказали, что к нему нельзя». Старушка кивнула, словно ожидала такое услышать. «Спроси Джеффри, он там начальник службы безопасности, один из моих мальчиков. Скажи ему, что письмо от меня, и что я велела тебе вручить его Родни, лично». Она замахала руками. «А Джеффри, я напишу записку». Пока она искала в столе ручку и чернила, мессия взглянул на настенные часы. Скоро из коридоров послышится детская болтовня и хлопанье шкафчиков. Он терпеливо ждал, пока она писала, разглядывая старые плакаты и лозунги на стенах. «Мотиваторы», каких любила называть миссис Кроу. «Ты можешь стать кем угодно», — гласил первый, изображающий неумело нарисованных мальчика и девочку, стоящих на какой-то огромной куче. Куча была зеленой, а небо синим, совсем как в учебниках. «Не ставь преград мечтам», — значилось на втором, украшенном изящной дугой из разноцветных полос. Кроу ее тоже как-то называла, но он забыл как. И еще один знакомый плакат: «Стремись в новые места». Там, на невероятно высоком дереве, сидела ворона с расправленными крыльями, явно собравшаяся взлететь. «Джеффри, это такой лысый!» — пояснила она и провела рукой по седым и редеющим волосам. «Знаю!» Какое странное напоминание того, как много взрослых и даже пожилых людей тоже были ее учениками. В коридоре хлопнула дверца шкафчика. Месье вспомнил, что в его детстве эту комнату заполняли ряды маленьких парт. И еще имелись кладовочки со свернутыми матрасами для тихого часа. Каждый день они расчищали место в центре пола, отыскивали свой матрас и засыпали на нем под уже забытые песенки миссис Кроу. Мессия скучал по тем дням. Ему не хватало рассказов о древних временах, когда мир был полон поразительных вещей. Опершись о маленькую парту, мессия вдруг ощутил себя таким же старым, как и миссис Кроу, невозможно далеким от своей юности. «Отдай записку Джеффри, а потом добейся, чтобы Родни получил мое письмо. Лично от тебя. Хорошо». Он взял рюкзак и сунул письмо и записку в кармашек для почты. Об оплате он даже не упоминал, лишь на секунду устыдился, что вообще не подумал. Открыв рюкзак, он вспомнил о том, что принес ей, и забыл отдать из-за ночной драки. «Ой, да я же вам кое-что принес с фермы!» Он достал два небольших огурца, два сладких перца и крупный помидор, слегка помятый, и выложил ей на стол. «Для ваших овощных напитков!» Миссис Кроу восторженно хлопнула в ладоши и улыбнулась. «Нужно еще что-то принести в следующий раз, когда буду проходить мимо». «Только себя!» — сказала она и улыбнулась. По лицу ее разбежались морщинки. «Меня заботят только мои малыши. Заходи всякий раз, когда сможешь, хорошо?» Миссия сжала ее руку. На ощупь она походила на засунутую в рукав ручку от щетки. «Обязательно!» «Да, вспомнил. Фрэнки просил передать вам привет». «Мог бы и сам заходить почаще», — заметила она дрогнувшим голосом. «Не всякий носится туда-сюда, как я. Уверен, он тоже хотел бы видеться с вами чаще». «Все равно, передай ему мои слова и скажи, что мне не так уж и много осталось». Мессия рассмеялся и прогнал эту мрачную мысль. «Да вы, наверное, еще моему дедушке такое говорили, когда он был мальчиком, а еще раньше отцу моего дедушки». Старушка улыбнулась, словно подтверждая его правоту. «Предскажи неизбежное», — проговорила она, — «и однажды ты непременно окажешься прав». Мессия улыбнулся, мысль ему понравилась. «И все же не говорили бы вы о смерти, никому не нравится такое слушать». «Пусть не нравится, напомнить не мешает». Она подняла руки, рукава скользнули к плечам, вновь открыв повязку на руке. «Скажи, что ты видишь, смотря на эти руки?» «Я вижу время», — буркнул Мессия, сам не зная, откуда в голове появилась эта мысль, и отвел взгляд, неожиданно обнаружив, что ее кожа смотрится гротескно, как сморщенные картофелины, найденные глубоко в земле уже через долгое время после сбора урожая. Он возненавидел себя за то, что почувствовал такое. «Конечно, время!» — согласилась учительница. — Времени в них много, но это еще и остатки. Я помню, что когда-то все было лучше, и надо думать о плохом, чтобы напоминать себе о хорошем. Она еще несколько секунд разглядывала свои руки, так, словно искала в них что-то иное. И когда подняла глаза и посмотрела на Мессию, в них блеснула печаль. У Мессии тоже увлажнились глаза. Отчасти из-за неловкости, отчасти из-за грусти, навеянной их разговором. Он напомнил ему, что сегодня его день рождения, и от этой мысли у него перехватило горло и стало пусто в груди. Он не сомневался, что старушка знает, какой сегодня день. Она просто любила его настолько сильно, что не стала об этом говорить. «Знаешь, я когда-то была красавицей!» Она опустила руки и сложила их на коленях. «Когда красота проходит, когда тебя покидает навсегда, ее уже больше никто и никогда не увидит». Мессии вдруг отчаянно захотелось ее утешить, сказать, что она до сих пор прекрасна во многом. Она умела создавать музыку, умела рисовать, мало кто уже помнил, как это делается, умела рождать у детей чувство, что их любят и что им ничего не угрожает. Еще одно давно забытое волшебство. «Когда я была в твоем возрасте», — сказала она, улыбаясь, — «то могла заполучить любого парня, какого хотела». Она рассмеялась, разгоняя напряженность и рассеивая тени. Но Мессия ей поверил, хотя и не смог это представить, не смог увидеть ее без морщин, старческих веснушек и длинных волосков на костяшках пальцев. И все равно он ей поверил, он всегда ей верил. «Мир во многом похож на меня!» Она устремила взгляд в потолок, а может и выше. «Мир тоже когда-то был прекрасным!» Мессия почуял, что подобно грозовым облакам назревает история о древних временах. В коридоре захлопывалось все больше шкафчиков, детские голоса звучали громче. «Расскажите!» — попросил Мессия, вспомнив, как возле ее ног часы пролетали за мгновение, и какие песенки она напевала, пока дети спали. «Расскажите о старом мире!» Старая ворона прищурилась и уставилась куда-то в темный угол. Ее губы, изборожденные морщинами времени, раскрылись, и начался рассказ, который мессия слышал уже тысячи раз, но он никогда не старел, рождаясь в стране ее воображения. И малыши, прокрадываясь в класс и усаживаясь за парты, тоже замолкали и собирались вокруг, слушая с распахнутыми глазами и незамутненными головенками ее рассказы о мире, некогда прекрасном, а теперь почти забытом. Тридцать четыре. Истории миссис Кроу брала прямиком из детских книжек. Там были синие небеса и зеленая земля, животные вроде кошек и собак, но крупнее людей. Байки для малышни. Но все равно эти фантастические истории о лучшем мире порождали у мессии злость на мир, в котором он живет. Спускаясь по лестнице мимо ферм и этажей своего детства, он думал о том лучшем мире и приходил в отчаяние из-за мира, который знал. Обещание того, что существует где-то, подчеркивало недостатки мира знакомого. Он сбежал из дома, чтобы стать носильщиком, чтобы улететь и получить все, чего желал. А теперь ему хотелось оказаться еще дальше, чем позволит этот мир. То были опасные мысли. Они напомнили ему о матери и о том, куда ее послали ровно 17 лет назад. Проходя мимо ферм, мессия почувствовал легкий запах гари, доносящийся откуда-то снизу. В воздухе плыла легкая дымка, а на языке ощущался горький привкус дыма. Наверное, горела мусорная куча. Кто-то не захотел платить, чтобы его мусор отнесли на утилизацию. Или же решил, что бункер не проживет так долго, что в утилизации будет смысл. Конечно, мусор мог загореться случайно, но мессия в этом сомневался. В случайности больше уже никто не верил. Он видел это по лицам на лестнице, в том, как люди прижимали к себе пожитки, как оберегали детей. Будущее бункера застыло в шатком равновесии, и случившаяся ночью драка, похоже, это доказывало. Мессия поправил рюкзак и торопливо зашагал войти на 34-й. Когда он пришел, на площадке у входа собралась толпа, по большей части парни его возраста или чуть старше. Многих он узнал. Были и парни со средних этажей. Несколько человек стояли, держа под мышками компьютеры со свисающими проводами. Мессия протолкался ко входу и обнаружил барьер, установленный сразу же за дверью. Двое охранников стояли в этой временной проходной и пропускали только усталых работников IT. «Доставка!» — крикнул он. Протиснулся к барьеру и аккуратно вынул записку от миссис Кроу. «Доставка для офицера Джеффри!» Один из охранников взял записку. Толпа прижимала мессию к барьеру. Охранники пропустили женщину, и та быстро направилась к постоянной проходной, ведущей в главный вестибюль, с явным облегчением разглаживая помятый комбинезон. В одном из углов широкого вестибюля мессия увидел большую группу парней. Они стояли аккуратным строем по стойке смирно и слушали инструкции, но распахнутые глаза выдавали их страх. «Что за фигня тут происходит?» — спросил мессия, когда для него открыли барьер. «А чего только не происходит?» — переспросил охранник. «Вчера вечером был всплеск напряжения. Грохнулось много компьютеров. Все наши техники сейчас отрабатывают двойную смену. В механическом случился то ли пожар, то ли возгорание. А на верхней ферме была драка. Вам что, не сообщали?» «Механический. Это далеко. Если там горело, то отсюда дым не учуешь». А услышав про ночной рейд на фермы, он сразу вспомнил про ссадину у себя на носу. «А о чем не сообщали?» Охранник показал на парней в вестибюле. «Мы набираем людей, новых техников!» Мессия увидел лишь, что это молодые мужчины, а инструктирует их работник охраны, а не специалист по компьютерам. Охранник вернул мессии записку и направил главной проходной. Прошедшая перед ним женщина уже просканировала свой пропуск и шагала через вестибюль. Большая и хорошо знакомая лысая голова повернулась ей вслед, любуясь ее задницей. «Сэр!» — окликнул мессия лысого, подойдя к проходной. Джеффри повернул к нему голову. Глубокие морщинки и складки кожи на его шее разгладились. «Ты...» Он щелкнул пальцами, вспоминая его имя. «Мессия!» «Точно!» Джеффри помахал пальцем. «Тебе надо что-то у меня оставить, носильщик!» Он равнодушно протянул руку. Мессия отдал ему записку. «Вообще-то миссис Кроу поручила мне вручить кое-что лично в руки!» Он достал из кармашка рюкзака запечатанный конверт с вычеркнутыми именами. «Всего лишь письмо, сэр!» Пожилой охранник взглянул на конверт и стал читать дальше адресованную ему записку. «Сродни, увидеться нельзя!» Он покачал головой. «И когда будет можно, сказать тоже не могу. Может, через несколько недель. Не хочешь оставить письмо мне?» И он снова протянул руку, но теперь уже заинтересованно. Мессия настороженно отвел конверт назад. «Нельзя! Неужели я не могу просто вручить его и все? Это же письмо от Кроу! Будь оно от мэра, я бы оставил его вам, нет проблем!» «Ты тоже один из ее мальчиков!» — улыбнулся Джеффри. Мессия кивнул. Старший охранник взглянул мимо него на человека, подходящего к турникету с пропуском в руке. Мессия посторонился. Человек просканировал пропуск, кивнул, здороваясь с Джеффри, и прошел через турникет. «Вот что я тебе скажу. Я скоро понесу родни обед. Тогда ты сможешь пойти со мной, вручить ему письмо в моем присутствии. И мне уже не придется бояться, что ворона меня потом заклюет. Что скажешь?» «Мне нравится», — улыбнулся Мессия. «Спасибо». Джеффри указал на противоположную сторону шумного вестибюля. «А пока иди туда, выпей водички и подожди в комнате для совещаний. Там сидят парни, заполняют анкеты». Джеффри обвел Мессию взглядом. «Кстати, а почему бы и тебе не подать заявление? Ты бы нам пригодился». «Я мало что смыслю в компьютерах». Джеффри пожал плечами с таким видом, словно это не имело значения. «Как хочешь. Один из парней скоро меня ненадолго подменит. Я приду за тобой». Мессия снова его поблагодарил. Он пересек большой вестибюль, где построенные ровными рядами и колоннами молодые мужчины слушали отдаваемые резким голосом указания. Другой охранник махнул ему и направил в комнату для совещаний, вручив лист бумаги и огрызок угольного карандаша. Мессия увидел, что обратная сторона листа чистая, и взял его, не собираясь заполнять бланк. Такой листок стоил полчита. Возле широкого стула Мессия увидел свободные стулья и уселся. Несколько парней скрепили карандашами по бумаге, сосредоточенно хмурясь. Мессия сел спиной к единственному окну и положил рюкзак на стол, держа письмо в руке. Листок с бланком заявления он сунул в рюкзак и впервые как следует рассмотрел письмо вороны. Конверт был старым, но только с пятью вычеркнутыми именами. Один из краев оказался сильно вытерт, а через небольшой надрыв он смог разглядеть внутри сложенный листок. Присмотревшись внимательнее, Мессия увидел, что он сделан из макулатуры, наверное, в вороньем гнезде, кем-то из ее учеников. Штука нехитрая — разболтать в воде горсть рваной бумаги, вылить кашицу на сетку, спрессовать и оставить на ночь сушиться. «Мессия!» — прошипел кто-то за столом. Подняв взгляд, Мессия увидел сидящего напротив Брэдли. Синий платок носильщика охватывал его бицепс. Мессия думал, что Брэдли работает на обычном маршруте, на нижних этажах. «Ты подаешь заявление?» — прошипел Брэдли. Один из парней кашлянул в кулак, призывая к тишине. Похоже, Брэдли уже написал заявление. Мессия покачал головой. В окно за его спиной постучали, и Мессия резко повернулся, едва не выронив письмо. В дверь просунулась голова Джеффри. «Две минуты!» — сказал он Мессии и ткнул большим пальцем через плечо. «Жду только, пока ему принесут поднос!» Мессия кивнул, дверь закрылась. Парни за столом взглянули на него с любопытством. «Доставка!» — пояснил он для Брэдли, но достаточно громко, чтобы услышали и остальные. Подтянув рюкзак, он спрятал за ним письмо. Парни вернулись к заполнению заявлений. Брэдли, нахмурившись, уставился на них. Мессия рассмотрел конверт снова. «Две минуты. Сколько времени ему удастся пообщаться с Родни? Он отогнул уголок заклеенного клапана. Молочный клей, которым воспользовалась ворона, не очень хорошо прилип к засохшему старому клею. Его нанесли месяцы, а то и годы назад. Мессия отклеил уголок, не глядя на конверт. Он смотрел на Брэдли, нарушая третье главное правило носильщиков и мысленно оправдывая себя тем, что сейчас другая ситуация. Примерно такая, как если бы разговаривали два старых друга, а он просто сидел в той же компании и все слышал. Но все равно у него дрожали руки, когда он вытянул письмо. Он опустил взгляд на спрятанный за рюкзаком листок. На серой дешевой бумаге было несколько фиолетовых и красных строк. Буквы получились крупными, а в складках накопился порошок, осыпавшийся с букв, подобно пыли из старых труб. «Скоро-скоро», — пела мама-птичка, — «улетай, улетай!» «Старая колыбельная!» «Взмахни крыльями!» — прошептал мессия, вспоминая песенку о молодой вороне, которая училась быть свободной. «Взмахни крыльями и улетай на волю! Лети, лети изо всех сил!» Он собрался перевернуть листок и посмотреть, нет ли на обороте настоящей записки, какого-то послания, кроме этого кусочка песенки. Но тут кто-то опять стукнул в окно. Несколько парней вздрогнули и уронили карандаши. Один негромко выругался. Мессия обернулся и увидел за стеклом Джеффри с прикрытым салфеткой под носом в руке. Его лысая голова нетерпеливо дернулась. Мессия сложил листок и сунул его обратно в конверт. Махнул рукой над головой, давая знать Джеффри, что сейчас выйдет. Лизнул палец и провел им по полоске клея, запечатывая конверт. «Удачи!» — пожелал он Брэдли, хотя даже не представлял, на что парень подписывается. Стянув рюкзак со стола, он тщательно вытер меловую пыль и вышел из комнаты для совещаний. «Давай, двигай!» — раздраженно бросил Джеффри. Мессия торопливо пошел за ним. На ходу он бросил взгляд на окно, потом на шумную толпу за временным барьером возле входа. К барьеру направлялся местный техник, неся компьютер с аккуратно свернутыми наверху проводами, а из-за барьера к нему уже протягивала руки женщина, словно мать, которой не терпелось взять свое дитя. «С каких это пор люди сами стали приносить к вам компьютеры?» — спросил он. «Профессия заставила его полюбопытствовать, как вещи перемещаются из одной точки в другую. Создавалось впечатление, что появился еще один цикл работ, от которого отрезали носильщиков. У Рокера будет припадок». «Со вчерашнего дня Уик решил, что больше не станет посылать техников ремонтировать компьютеры. Сказал, что так безопаснее. Людей уже грабили, а охранника каждому не приставишь». Их пропустили через турникет, и дальше они шли по коридору молча. Из каждого помещения здесь доносились пощелкивания клавиш и голоса о чем-то спорящих людей. Мессия увидел разбросанные повсюду детали оборудования и бумаги. Интересно, в какой из комнат сидит Родни, и почему здесь никому другому не приносит еду? Быть может, его друг в беде? Точно. В этом случае все становится понятно. Может, он выкинул один из своих фокусов? Если здесь, на 34-м, тюремная камера? Вряд ли. Он уже хотел спросить Джеффри, не сидит ли Родни под арестом, когда охранник остановился перед внушительной стальной дверью. «Держи!» Он сунул мессии под нос. Тот взял его, зажав письмо губами. Джеффри обернулся, заслонил телом кодовый замок на двери и набрал цифры. Внутри массивной двери что-то несколько раз щелкнуло. «Ну точно! У Родни проблемы, причем серьезные, если его держат в такой камере!» Дверь открылась внутрь. Джеффри взял поднос и велел мессии ждать у входа. Вошел в помещение за дверью, на вид очень большое. Красные лампы внутри мигали, как при пожарной тревоге. Джеффри позвал Родни, а мессия попытался заглянуть мимо него, чтобы лучше рассмотреть все внутри. Родни подошел почти сразу, как будто ждал их прихода. Когда он увидел мессию, его глаза удивленно распахнулись, а мессия закрыл рот, челюсть у него отвисла при виде друга. «Привет!» Родни открыл массивную дверь пошире и бросил взгляд в коридор. «Что ты здесь делаешь?» «Я рад тебя видеть!» Мессия протянул ему письмо. «Это тебе от Вороны?» «А, так ты по официальному делу!» Улыбнулся Родни. «Ты здесь как носильщик, а не как друг!» Родни улыбался, но Мессия видел, что его друг подавлен. Вид у него был такой, как будто он несколько дней не спал. Щеки запали, под глазами темные мешки, на щеках трехдневная щетина. Волосы, которые Родни всегда укладывал в стильную прическу, теперь были коротко острижены. Мессия бросил взгляд в комнату за дверью. Что Родни заставляют там делать? Он рассмотрел лишь высокие черные металлические шкафы. Они занимали все помещение, расставленные аккуратными рядами. «Учишься ремонтировать холодильники?» — поинтересовался Мессия. Родни взглянул через плечо и рассмеялся. «Это компьютеры!» Он пояснил это все тем же снисходительным тоном. Мессия едва не напомнил другу, что сегодня его день рождения, что они ровесники. Родни был единственным, кому Мессии хотелось об этом напомнить. Джеффри нетерпеливо кашлянул, раздраженный их болтовней. «Вы не против, если мы чуточку пообщаемся?» — спросил Родни главного охранника. Джеффри переступил с ноги на ногу, скрипнув жесткой кожей ботинок. «Сам знаешь, что не могу. Мне и так наверняка плешь проедят. Уже за то, что я устроил вам встречу». «И то верно». Родни покачал головой, как будто сожалел, что спрашивал. Мессия прислушался к их разговору. Хотя он не видел Родни уже несколько месяцев, он чувствовал, что тот остался прежним. Он что-то сделал и попал за это в неприятности. Наверное, его заставили выполнять самую паршивую работу в IT за какую-то грубость или выходку. Подумав об этом, он улыбнулся. Родни неожиданно напрягся, как будто услышал что-то далеко в комнате. Подняв палец, он попросил их подождать у входа. «Я на секунду!» — бросил он и убежал, шлепая по стальному полу голыми пятками. Джеффри скрестил на груди руки и, погрустнев, обвел Мессию взглядом. «Вы что, росли по соседству?» — спросил он. «Вместе в школу ходили. Так что рот натворил? Знаете, если мы буянили в классе, миссис Кроу заставляла нас подметать все гнездо и вытирать классные доски, и нам с ним подметать пришлось немало». Джеффри оценивающе взглянул на него. Потом его невыразительное лицо расплылось в улыбке. «Так ты решил, что у твоего приятеля неприятности?» Казалось, он вот-вот расхохочется. «Сынок, ты понятия не имеешь, что он здесь делает!» Не успел Мессия задать ему вопрос, как вернулся Родни, улыбающийся и слегка запыхавшийся. «Извините», — сказал он Джеффри, — «мне требовалось это уладить». Он повернулся к Мессии. «Спасибо, что зашел, чувак! Рад был повидаться!» «И это все?» «И я был рад повидаться», — пробормотал Мессия, удивленный краткостью их встречи. «Эй, не прикидывайся чужаком!» Он шагнул к другу, чтобы обнять его, но Родни протянул ему руку. Мессия взглянул на нее озадаченно. Неужели они стали настолько чужими и настолько быстро? «Передавай от меня привет всем!» — попросил Родни, как будто не рассчитывал больше увидеть никого из друзей. Джеффри кашлянул, явно раздраженный и готовый уходить. «Передам!» — пообещал Мессия, стараясь, чтобы в голосе не прозвучала грусть. Он взял протянутую руку друга и пожал ее, как незнакомцу. Улыбка на лице Родни подрагивала, а в ладонь Мессии врезался уголок записки, спрятанной в руке друга. ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ. То, что Мессия не выронил переданную записку, было настоящим чудом, и таким же чудом он догадался, что надо промолчать, а не тупо вопросить, стоя возле Джеффри. «Эй, а это что такое?» И он держал в кулаке смятую записку, пока его провожали к выходу. Он уже почти ушел, когда из какого-то офиса его окликнули. «Носильщик!» Джеффри уперся ладонью в грудь Мессии, вынудив того остановиться. Они повернулись, и к ним по коридору подошел знакомый мужчина, мистер Уик, начальник IT, которого знали многие носильщики. Бесконечная карусель неисправных и отремонтированных компьютеров задавала верхней диспетчерской на 10-м этаже не меньше работы, чем ее задавал отдел снабжения для нижней диспетчерской на 120-м. Мессия подозревал, что со вчерашнего дня это соотношение могло измениться. «Ты на работе, сынок!» Уик взглянул на платок носильщика, повязанный на шее мессии. Это был высокий мужчина с аккуратной бородкой и ясными глазами. Чтобы встретиться с ним взглядом, мессии пришлось задирать голову. «Да, сэр», — ответил он, пряча записку Родни за спину. Он сунул ее в карман большим пальцем, как семечко в почву. «Вам надо что-то отнести, сэр?» «Да», — Уик присмотрелся к нему, пригладил бороду. «Ты ведь сын Джонса, верно? Зеро!» Когда мессия услышал это слово, его шею залило жаром. Оно означало, что он родился, не получив номера в лотерее. «Да, сэр, меня зовут мессия!» Он протянул руку. Уик ее пожал. «Да-да, я ходил в школу с твоим отцом. И твоей матерью, конечно!» Он помолчал, чтобы дать мессии возможность ответить. Мессия стиснул зубы и не произнес ни звука, и выпустил руку Уика до того, как его потные ладони получили шанс ответить за него. «Допустим, я хочу доставить кое-что, не оформляя через диспетчерскую». Уик улыбнулся, зубы у него были белые, как мел. «И, допустим, я хочу избежать неприятностей, вроде тех, что случились прошлой ночью, несколькими этажами выше». Мессия взглянул на Джеффри. Того, похоже, этот разговор не интересовал. Странно было слышать подобное предложение от человека, наделенного властью, да еще рядом с работником службы безопасности. Но со времен ученичества мессия понял одну простую истину. Все становится только хуже. «Что-то я не понимаю», — сказал мессия. У него появилось сильное желание обернуться и увидеть, далеко ли они стоят от выхода. Из офиса в коридор вышла женщина. Джеффри жестом велел ей оставаться на том расстоянии, чтобы не подслушать их разговор. «Думаю, ты все понял. Я восхищен твоим благоразумием. Предлагаю 200 читов за доставку пакета на 6 этажей от снабжения». Мессия с трудом сохранил внешнее спокойствие. 200 читов! Месячная зарплата за полдня работы! Он немедленно испугался того, что это своего рода проверка. Возможно, Родни как раз и угодил в неприятности из-за того, что облажался в похожей ситуации. «Ну, не знаю. Это открытое предложение. Следующий носильщик, зашедший к нам, получит такое же. Мне все равно, кто выполнит поручение, но читы получит только один». Уик поднял руку. «Отвечать мне не надо. Достаточно заглянуть в отдел снабжения, подойти к прилавку и спросить Джойс. Скажи ей, что делаешь работу для Уика. Все подробности будут указаны в задании на доставку». «Я над этим подумаю, сэр». «Вот и хорошо», — улыбнулся Уик. «Что-нибудь еще?» — спросил мессия. «Нет-нет, можешь идти». Он кивнул Джеффри, и тот подошел к мессии. «Спасибо, сэр». Мессия повернулся и зашагал следом за охранником. «Да, и с днем рождения тебя, сынок!» Бросил вслед Уик. Мессия оглянулся на него, но благодарить не стал. Джеффри вывел его через турникет. Мессия протолкался через толпу у входа на лестничную площадку, спустился на 2 оборота лестницы и лишь там наконец-то достал из кармана записку Родни, почему-то боясь, что уронит ее и увидит, как она, отскочив от ступенек, падает за перила. Мессия осторожно развернул клочок бумаги. Выглядел он точно так же, как и бумажка, на которой была написана записка миссис Кроу. Те же фиолетовые и красные волоконца, вплетенные в грубую серую основу. Он даже на миг испугался, что записка адресована Вороне, а не ему, и на ней написаны другие строчки старой колыбельной. Он разгладил листок. Одна сторона казалась пустой, и он перевернул его. Записка никому не была адресована. Там было всего 2 слова, и они напомнили мессии, как дрожали губы его друга, когда они пожимали руки. Неожиданно мессия ощутил себя одиноким. На лестнице все так же попахивало чем-то горелым, смесью дыма и краски высыхающих граффити. Он разорвал клочок бумаги на еще более мелкие кусочки. Мессия рвал их до тех пор, пока рвать стало нечего, а потом выбросил серые конфетти за перила, где они посыпались вниз и исчезли в пустоте. От улик он избавился, но послание намертво отпечаталось в его сознании. Торопливый почерк, еле заметные следы, оставленные на бумаге монеткой или черенком ложки. Два едва читаемых слова от его друга, который всегда был сам по себе и ни о чем не просил. «Помоги мне!» И все. Тридцать шесть. Бункер номер один. Отыскать нужный бункер оказалось нетрудно. Дональд смог изучить старые схемы и вспомнил, как стоял на тех холмах, глядя на широкие грунтовые чаши, в которых эти бункеры находились. Ему вспомнилось рычание моторов вездеходов, поднятые их колесами шлейфы пыли, когда они носились по гребням холмов, не успевших зарасти травой. И вспомнил, как они засевали эти холмы травой, разбрасывая повсюду солому и семена, делая работу, которая в ретроспективе оказалась бессмысленной и грустной. Мысленно встав на вершине того холма, он представил, где располагалась делегация из Теннесси. Сейчас это был второй бункер. Определившись, он стал копать глубже. Не сразу, но довольно быстро он вспомнил, как работает компьютерная программа, как просеивать жизни, обитающие в базах данных. В них хранилась полная история каждого бункера, если ты умел ее читать, но лишь до определенного предела. Все упиралось в вымышленные имена, в день ориентации. За его пределами о наследии ничего не говорилось. Старый мир был спрятан за бомбами и завесой тумана и забвения. Нужный бункер он нашел, но поиск Лен мог оказаться невозможным. Он лихорадочно работал, пока Анна пела, стоя под душем. Дверь в ванную она оставила открытой, из нее клубами выходил пар. Но Дональд игнорировал то, что счел приглашением. Игнорировал тягу и гормональный всплеск от нахождения рядом с бывшей возлюбленной после столетий воздержания и искал свою жену. В первом поколении второго бункера значилось 4000 имен. Ровно 4000. Примерно половина была женщинами. Из них три Элен. На каждую имелась нечеткая фотография, скопированная с персонального рабочего удостоверения и сохраненная на сервере. Ни одна из этих Элен не соответствовала внешности его жены, такой, какой он ее помнил. У него непроизвольно выступили слезы, Дональд вытер их, мысленно проклиная себя. Пока она напевала грустную песню из далекого прошлого, Дональд просматривал выбранные наугад фотографии. После десятка просмотров лица незнакомок начали сливаться, угрожая стереть образ Лен в его памяти. Тогда он вернулся к поиску по именам. Он наверняка сумеет угадать имя, которое она себе выбрала. Себе он много лет назад взял имя Трой, как намек, ведущий от него к ней. И ему хотелось верить, что она поступила бы так же. Он попробовал Сандра, имя ее матери, и нашел двух женщин. Не то. Затем Даниэлла, имя ее сестры. Один результат. Не она. Но не могла же она выбрать себе случайное имя. Они как-то говорили о том, как могли бы назвать своих детей. Сперва в шутку. Они стали перебирать имена богов и богинь. И Элен просто влюбилась в имя Афина. Дональд задал поиск по этому имени. В первом поколении ни одного совпадения. Водопроводные трубы издали какой-то высокий звук, когда она выключила душ. Пение сменилось негромким гудением, темой для похорон, которые им предстояло посетить. Дональд испробовал еще несколько имен, отчаянно стремясь обнаружить хоть что-то. Если понадобится, он станет искать каждую ночь, не будет спать, пока не найдет ее. «Тебе нужно в душ перед службой?» — спросила Анна из ванной. Он едва не ответил, что не хочет идти на похоронную службу. Виктора он знал лишь как человека, которого следовало опасаться. Седой мужчина, работающий напротив, постоянно наблюдающий, раздающий таблетки, манипулирующий им. Во всяком случае, так заставляло представлять ситуацию паранойи его первой смены. «Пойду, как есть!» На нем оставался бежевый комбинезон, который ему дали вчера. Он просмотрел еще несколько случайных фотографий, начав поиск с буквы «А». «Так какое же у нее другое имя?» Дональд боялся, что забудет ее внешность, или что в его сознании Лен все больше и больше начнет походить на Анну. А такого он допустить не мог. «Нашел что-нибудь?» Она подошла сзади и потянулась к чему-то на столе. Она обмоталась полотенцем до середины, прикрывающим бедра. Кожа была влажной. Она взяла щетку для волос и, напевая, вернулась в ванную. Дональд забыл ответить. Его тело отреагировало на Анну так, что это наполнило его яростью и чувством вины. Он напомнил себе, что все еще женат, и останется женатым, пока не узнает, что стало с Элен. Он будет верен ей всегда. Верность. Поддавшись внезапному порыву, он поискал имя Карма. Один результат. Дональд выпрямился на стуле. Он и не думал, что получится. Имя их собаки, единственного существа, заменившего ему и Лен ребенка, которого у них никогда не было. Он вывел на экран фотографию. «Наверное, на похоронах. Все будут в этих ужасных одеяниях. Как думаешь?» Анна прошла мимо стола, застегивая спереди белый комбинезон. Дональд едва заметил его боковым зрением. Глаза переполнились слезами. Он прикрыл ладонью рот и почувствовал, как тело содрогается от сдерживаемых рыданий. На мониторе в квадратике из черных и белых пикселей в центре рабочего удостоверения он увидел лицо жены. «Ты будешь готов выходить через пару минут?» Она снова скрылась в ванной, расчесывая волосы. Дональд вытер щеки и стал читать, ощущая соль на губах. «Карма Брювер» — перечислялось несколько ее профессий. Каждая сопровождалась удостоверением с фотографией. Учитель, директор школы, судья. На каждой фотографии прибавлялось морщинок. Но легкая улыбка оставалась неизменной. Он открыл ее файл, внезапно подумав, каково ему было бы в самую первую смену в этом бункере, если бы он мог наблюдать за тем, как складывается ее жизнь в соседнем бункере, а может даже иногда общаться с ней. Судья. Когда-то она всегда мечтала стать судьей. Пока Анна напевала, Дональд плакал и сквозь завесу слез читал о жизни своей жены. Без него? Замужем. Поначалу это его совсем не насторожило. Конечно, она замужем. За ним. Пока он не прочитал о ее смерти. Ей исполнилось 82. Остались муж Рик Брювер и двое детей. Афина и Марс. Рик Брювер. Стены и потолок надвинулись. Дональда пробило зноб. Тут были еще фотографии. Он щелкнул по ссылкам и открыл другой файл. Файл ее мужа. «Мик!» — прошептала за его спиной Анна. Дональд вздрогнул, обернулся и увидел, что она читает из-за его плеча. На его лице высыхали слезы, но ему было все равно. Его лучший друг и его жена. Двое детей. Он повернулся к экрану и открыл файл дочери. «Афина!» Увидел несколько фотографий, прочитал о нескольких карьерах и этапах ее жизни. У нее оказался точно такой же рот, как у Элен. «Донни, не надо, прошу тебя!» Рука на плече. Дональд встряхнул ее и яростно защелкал мышкой, быстро сменяя одно фото другим. Девочка взрослеет, становясь все больше похожей на Элен, а потом в файле появляются и фото ее детей. «Донни!» прошептала Анна. «Мы опоздаем на похороны!» Дональд зарыдал. Рыдания сотрясали его так, словно он был тряпичной куклой. «Опоздал! На 100 лет опоздал!» выдохнул он. На экране была внучка. Не его внучка. Один щелчок отделял ее от правнучки. Они смотрели на него, и у всех у них были чужие глаза. Не его. 37. На похороны Виктора он пошел каким-то отупевшим. Молча ехал в лифте, потом, ведомый Анной, тупо смотрел, как перед глазами мелькают носки его ботинок. Но то, что он увидел на этаже медиков, вовсе не было похоронами. Это было избавление от тела. Остатки Виктора уложили обратно в капсулу, потому что у них отсутствовала земля, где можно похоронить мертвых. В первом бункере питались консервированной едой, и после смерти их тела тоже становились консервами. Дональда представили Эрскину, который по собственной инициативе объяснил, что тело не будет разлагаться. Те же невидимые машины, что позволяют им выжить в процессе замораживания и делают мочу после пробуждения черной, сохранят тело в том же состоянии, как и при жизни. Не очень-то приятная мысль. Дональд стал смотреть, как человека, которого он знал под именем Виктор, готовят к глубокой заморозке. Тело уложили на каталку и повезли через зал с рядами капсул. Дональд понял, что этот зал — кладбище. Его окружали ряды тел, и лишь имя едва напоминало о том, что лежит внутри капсулы. Он задумался, в скольких капсулах находятся мертвецы. Кто-то мог умереть во время смены от естественных причин. Кто-то мог сломаться и поступить так же, как Виктор. Дональд помог уложить тело в капсулу. Провожали Виктора всего пятеро, только те, кто мог знать, что он умер. Необходимо было поддерживать иллюзию, что кто-то остался руководить. Дональд подумал о своей последней работе, как он сидел за столом, держа в руках мифический руль и делая вид, будто чем-то управляет. Турман поцеловал свою ладонь и приложил пальцы к щеке Виктора. Крышка закрылась, холод в помещении туманил их дыхание. Другие стали по очереди произносить речи, восхваляющие покойного. Но Дональд их не слушал. Мысли его витали далеко. Он думал о женщине, которую любил давным-давно, о детях, которых у него никогда не было. Он не плакал, выплакавшись еще в лифте, в утешительных объятиях Анны. Элен умерла почти столетие назад. С этого момента прошло больше времени, чем с тех пор, как он потерял ее за тем холмом, не смог пробиться к ней. Он вспомнил государственный гимн и падающие бомбы. Вспомнил, что там была и его сестра, Шарлотта. Сестра, его семья. Дональд знал, что Шарлотта спаслась, и его охватило мощное желание отыскать ее и разбудить, вернуть к жизни любимого человека. Эрскин произнес заключительные слова. Лишь пятеро пришли скорбеть о человеке, убившем миллиарды. Дональд ощутил рядом присутствие Анны и понял, что похороны стали такими скромными фактически из-за нее. Лишь пятеро присутствующих знали, что в бункере есть разбуженная женщина, ее отец, доктор Снит, выполнивший эту процедуру, Анна Эрскин, о котором она отзывалась как о друге, и он сам. В тот день на Дональда обрушилась вся абсурдность его существования в этом мирке. Ему здесь было не место, а находился он тут только из-за девушки, с которой встречался в колледже, чьи чувства наверняка помогли ему победить на выборах, которая вовлекла его в этот убийственный заговор, а теперь вытащила из оков ледяной смерти. Все великие совпадения и восхитительные достижения его жизни исчезли в одно мгновение, сменившись веревочками кукловода. «Какая трагическая потеря!» Вынырнув из мыслей, Дональд обнаружил, что церемония завершилась. Анна с отцом чуть в стороне что-то обсуждали. Доктор Смит стоял в ногах капсулы, вводя настройки на попискивающей панели. Дональд остался наедине с Эрскином, худым мужчиной в очках и с британским акцентом. Он разглядывал Дональда, стоя напротив, за капсулой. «Он был в моей смене!» — глупо пробормотал Дональд, пытаясь объяснить, почему он присутствует на службе. Он мало что мог сказать о мертвеце. Шагнув ближе, он посмотрел через окошко на спокойное лицо внутри. «Знаю!» — отозвался Эрскин. «Жилистый мужчина, на вид лет 60 или чуть старше. Поправив очки на узком носу, он тоже заглянул в окошко. «Знаете, он вас очень любил». «Не знал. В смысле, он ничего такого мне не говорил?» «Была у него такая странность». Эрскин, чуть улыбаясь, разглядывал покойного. «Великолепно понимал других, но не очень-то умел с ними общаться». «Вы знали его по прежней жизни?» — спросил Дональд, не сумев иначе сменить тему. Прежняя жизнь для кого-то являлась табу, но с другими о ней можно было говорить свободно. Эрскин кивнул. «Мы работали вместе, ну, в одном госпитале. Несколько лет приглядывались друг к другу, пока я не сделал открытие». Он протянул руку и коснулся стекла, навсегда прощаясь со старым другом. «Какое открытие!» Дональд смутно помнил, что она о чем-то таком говорила. Эрскин посмотрел на него. Приглядевшись, Дональд решил, что ему может быть уже за 70. Он выглядел таким же лишенным возраста, как Турман. Так антикварные статуэтки покрываются патиной и больше не стареют. «Это я обнаружил ту большую угрозу», — сказал он. Его слова прозвучали скорее как признание вины, чем гордое заявление, а в голосе пробилась печаль. Снит закончил настраивать панель, поднялся, извинился и ушел, направляя пустую каталку к выходу. «Наноботы», — вспомнил Дональд. «Анна о чем-то таком говорила». Он увидел, как Турман о чем-то спорит с дочерью, ударяя кулаком по ладони, и у него возник вопрос. Ему захотелось услышать ответ от кого-то другого, захотелось узнать, совпадают ли два варианта лжи, и не могут ли они заключать частицу правды. «Вы были доктором медицины?» — спросил он. Эрскин задумался, хотя вопрос казался достаточно простым. «Не совсем», — ответил он сильным британским акцентом. «Я их создавал, только очень маленьких». Он сжал пальцы в щепотку и, прищурившись, посмотрел на них сквозь очки. «Мы работали над тем, чтобы обезопасить солдат, обеспечить им лечение после ранений. И тут я обнаружил в образце крови чью-то чужую работу. Крохотные машины, созданные делать противоположное. Машины для борьбы с нашими машинами. Незримая битва уже кипела там, где никто не мог ее увидеть. И уже совсем скоро я обнаружил этих мелких ублюдков повсюду». Анна и Турман направились к ним. Анна надела бейсболку. Волосы она собрала в узел, который заметно выпирал на макушке. Это была простейшая маскировка того, что она женщина, полезная разве что на расстоянии. «Я бы хотел как-нибудь поговорить с вами об этом», — торопливо сказал Дональд. «Это могло бы помочь мне разобраться с проблемой 18-го бункера?» «Конечно», — согласился Эрскин. «Мне надо возвращаться», — сказала Анна Дональду. Губы у нее слегка кривились после спора с отцом, и Дональд только сейчас осознал, в какой ловушке она оказалась. Он представил целый год, прожитый на военном складе с разбросанными по полу схемами. Спать на той узкой койке, не иметь возможности подняться в кафетерий, чтобы взглянуть на холмы и темные облака, или даже поесть, когда захочется, а не зависеть от других, приносящих ей необходимое. «Я немного провожу молодого человека», — услышал Дональд слова Эрскина, положившего руку ему на плечо. «Хочу немного поболтать с нашим мальчиком!» Турман прищурился, но возражать не стал. Анна в последний раз сжала руку Дональда, взглянула на капсулу и направилась к выходу. Турман последовал за ней чуть позади. «Пойдем со мной!» Дыхание Эрскина туманило воздух. «Хочу тебе кое-что показать!» 38. Дорогу между капсулами Эрскин выбрал целенаправленно, словно проделывал этот путь десятки раз. Дональд шагал следом, потирая озябшие руки. Он провел слишком много времени в этом помещении, похожем на склеп. Холод вновь стал проникать в его кости. «Турман все повторяет, что мы были уже мертвы», — сказал он, решив задать Эрскину прямой вопрос. «Это правда?» Эрскин оглянулся, подождал, пока Дональд его догонит, и задумался над вопросом. «Ну, да или нет?» «Я никогда не видел устройство, эффективное на 100%. Мы в своей работе даже близко к такому не подошли. А все сделанное в Иране и Сирии было намного грубее. Впрочем, у Северной Кореи имелось несколько элегантных решений. Я бы поставил на них. То, что они уже создали, могло погубить большинство из нас. Так что эта часть ответа достаточно близка к правде». Он зашагал дальше, через зал со спящими мертвецами. «Даже самые страшные эпидемии рано или поздно выжигают себя, так что трудно сказать. Я настаивал на мерах противодействия. Виктор настаивал на этом». Он обвел зал рукой. «И Виктор победил?» «Именно так. Как думаете, у него появились сомнения, и поэтому он...» Эрскин остановился возле одной из капсул и опустил ладони на ее холодную крышку. «Я уверен, что у всех нас есть сомнения», — печально проговорил он. «Но не думай, что Вик хоть раз усомнился в правильности этой миссии. Не знаю, почему он так поступил. Такое было не в его характере». Дональд заглянул в капсулу, которой его привел Эрскин. В ней лежала женщина средних лет с заиндевевшими ресницами. «Моя дочь», — пояснил Эрскин, — «мой единственный ребенок». Они помолчали. В наступившей тишине слышалось лишь еле различимое гудение тысяч работающих капсул. «Когда Турман принял решение разбудить Анну, я мог лишь мечтать о том, чтобы поступить так же. Но ради чего? Повода не было, а ее опыт не требовался. Кэролайн — бухгалтер. К тому же несправедливо вырывать ее из снов». Дональду хотелось спросить, будет ли такое справедливо хоть когда-нибудь. Какой мир Эрскин предполагал показать дочери в будущем, когда ее разбудят для нормальной жизни, счастливой жизни? «Когда я обнаружил в ее крови наноботов, то понял, что мы поступаем правильно». Он повернулся к Дональду. «Я знаю, что ты ищешь ответы, сынок. Мы все их ищем. Это жестокий мир, и он всегда был жестоким. Я всю жизнь искал способы, как сделать его лучше, исправить ошибки, мечтал об идеале. Но на каждого идеалиста вроде меня всегда найдется десяток тех, кто стремится все разрушить. И для этого достаточно того, чтобы повезло всего лишь одному из них». Дональд вспомнил тот день, когда Турман вручил ему правила. Та толстая книга стала началом его погружения в безумие. Он вспомнил их разговор в той огромной камере, ощущение, что его чем-то заражают, параноидальную мысль о том, что в него вторгается нечто мерзкое и невидимое. Но если Эрскин и Турман говорили правду, он был инфицирован задолго до этого. «Вы не отравляли меня в тот день?» Он посмотрел на Эрскина, складывая истину из кусочков. «Тот разговор с Турманом и все недели, что он провел в той камере, назначая в ней встречи, вы не инфицировали нас?» Эрскин еле заметно кивнул. «Мы вас лечили!» Дональда внезапно охватила злость. «Тогда почему нельзя было излечить всех?» — вопросил он. «Мы это обсуждали. Я тоже так думал. Для меня это была инженерная проблема. Я хотел создать контрмеры. Машины, чтобы убить чужие машины, пока они до нас не добрались. У Турмана были схожие идеи. Он представлял ситуацию как незримую войну, которую нам отчаянно требовалось обрушить на врага. Понимаешь, мы знали битвы, где привыкли сражаться. Я видел свою битву в кровеносных сосудах, а Турман в войне за границами страны. И как раз Виктор привел нас к общей позиции». Эрскин достал из кармана тряпочку и снял очки. Рассказывая, он протирал очки, и его голос шепотом отражался от стен. «Виктор сказал, что конца этому не будет, и в доказательство привел компьютерные вирусы. Как такой вирус может промчаться по сети и покалечить сотни миллионов компьютеров? Рано или поздно, но одна из атак наномашин пробьется сквозь защиту, выйдет из-под контроля, и начнется эпидемия, основанная на битах программного кода, а не на цепочках ДНК. Ну и что? Мы уже имели дело с эпидемиями. С какой стати это будет отличаться от прежних? Дональд обвел ряды капсул. Тогда поясните, почему это решение не хуже, чем сама проблема? Несмотря на нервную взвинченность, Дональд чувствовал, насколько сильнее он разозлился бы, если бы услышал все это от Турмана. Может, этот разговор был подстроен, и его свели с более мягким человеком, прежде ему незнакомым, и тот отвел его в сторонку и поведал то, что, по мнению Турмана, ему следовало услышать. Ему трудно было отделаться от мыслей, что им манипулируют, не ощущать привязанные к рукам и ногам веревочки. «Психология!» — пояснил Эрскин, надевая очки. «Этим нас Виктор и примирил, объяснив, почему наши идеи не сработают. Никогда не забуду тот разговор. Мы сидели в кафе на Уолтер-Рид. Турман приехал туда на какое-то партийное мероприятие, но на самом деле для встречи с нами». Он покачал головой. «Там собралось множество людей. Если бы кто узнал, что именно мы обсуждаем». «Психология», — напомнил Дональд, — «поясните, чем она лучше? Из-за вашего решения умерло больше людей». Эрскин вернулся из воспоминаний. «Именно тут мы ошиблись, совсем как ты. Представь, что кто-то обнаруживает, что одна из этих эпидемий была рукотворной. Вспыхивает паника, а затем и насилие. Потом наступает конец. Тайфун убивает несколько сотен человек, наносит ущерб на миллиарды. И что мы делаем потом?» Эрскин сплел пальцы. «Мы сплачиваемся и все восстанавливаем. А вот бомба террориста...» Он нахмурился. «Бомба террориста причиняет такой же ущерб, но швыряет мир в хаос». Он развел руками. «Когда в чем-то нужно винить лишь Бога, мы его прощаем, а когда виновен человек, мы его уничтожаем». Дональд покачал головой. Он не знал, чему верить, но затем подумал о страхе и ярости, которые испытал при мысли о том, что в той камере его чем-то заразили, и в то же время его никогда не тревожило, что уже с самого рождения внутри него обитают миллиарды бактерий и вирусов. «Мы не можем манипулировать генами растений, которыми питаемся, не вызывая подозрения», — продолжал Эрскин. «Мы можем заниматься селекцией и отбором, пока травинка не превратится в початок кукурузы, но мы не можем делать такое целенаправленно. Вик приводил нам десятки таких примеров. Вакцины и природный иммунитет, клонирование и близнецы, модифицированные продукты. Конечно, он был полностью прав. Хаос породил бы именно факт рукотворности эпидемии. Знание, что это было сделано кем-то специально, против нас. Что опасность витает в самом воздухе, которым мы дышим». Эрскин помолчал. У Дональда в голове метались мысли. «Знаешь, Вик как-то сказал, что если бы у этих террористов имелась хотя бы капля здравого смысла, им было бы достаточно объявить, над чем они работают, а затем спокойно сидеть и смотреть, как все вокруг рушится. Он сказал, что такого хватило бы за глаза, если бы мы узнали, что такое происходит, и что смерть может прийти к любому из нас безмолвной, невидимой и в любой момент». «И тогда решением стало сжечь все дотла самим?» Дональд взъерушил волосы, пытаясь во всем разобраться. Ему вспомнился способ борьбы с пожаром, всегда приводивший его в недоумение, когда большие участки леса поджигали, чтобы не дать пожару распространиться. И еще он знал, что в Иране, когда во время Первой войны поджигали нефтяные скважины, иногда единственным способом сбить пламя было устроить возле скважины взрыв. «Поверь, у меня тоже имелись возражения, бесконечные возражения. но я знал правду с самого начала. Просто у меня ушло какое-то время, чтобы смириться с ней. Турмана уговорить оказалось намного легче. Он сразу понял, что нам нужно уйти с этой планеты, начать все заново. Но цена исхода была слишком высока. «Но зачем путешествовать в пространстве?» — прервал его Дональд. «Когда можно путешествовать во времени?» Он вспомнил разговор в офисе Турмана. Сенатор уже в тот первый день сказал ему о том, что планирует. Да только Дональд не услышал. «Да, это был его аргумент. Наверное, он уже до тошноты насмотрелся войны. А у меня не имелось ни жизненного опыта Турмана, ни профессиональной отстраненности Виктора. И убедила меня аналогия с компьютерным вирусом, когда я увидел в наномашинах подобие новой кибернетической войны. Я знал, на что они способны, насколько быстро могут изменять свою структуру, эволюционировать, можно и так сказать. Как только это начинается, процесс не остановится, пока не останется больше людей, а может даже тогда. Каждый способ защиты станет чертежом для новой атаки. В воздухе схлестнутся невидимые армии, они будут носиться большими облаками, мутируя и сражаясь. Им уже не будет нужен организм-хозяин, и как только люди увидят это и осознают... «Начнется истерия», — пробормотал Дональд. Эрскин кивнул. «Вы сказали, что война может не закончиться никогда, даже если нас не станет. Означает ли это, что наномашины до сих пор там, снаружи?» Эрскин взглянул на потолок. «Мир снаружи сейчас не просто очищен от людей. Если ты об этом спрашиваешь, он перезагружен. Все наши эксперименты из него удаляются. С Божьей помощью пройдет очень много времени, прежде чем мы решимся их повторить». Дональд вспомнил, как на ориентации говорили, что в общей сложности все смены продлятся 500 лет, половина тысячелетия жизни под землей. Насколько тщательной должна быть очистка? И что помешает им пойти тем же путем? Во второй раз, разве смогут они утратить потенциально опасное знание? Выпустив огонь на волю, обратно его уже не загонишь. Ты спрашивал, не сожалел ли о чем-то Виктор? Эрскин кашлянул в кулак и кивнул. Полагаю, однажды он испытал нечто близкое, к сомнению или сожалению. Он мне кое-что сказал в конце своей, то ли восьмой, то ли девятой смены. Точно не помню. Я тогда, кажется, начинал шестую, и было это как раз после того, как вы поработали вместе, после той мерзости с 12-м бункером. «То была моя первая смена», — подсказал Дональд, видя, что Эрскин что-то подсчитывает. И ему захотелось добавить, что единственное. «Да, конечно», — Эрскин поправил очки. «Ты наверняка узнал его достаточно хорошо и помнишь, что он редко демонстрировал эмоции». «Да, его эмоции было нелегко прочесть», — согласился Дональд. «Он почти ничего не знал о человеке, которого только что помогал хоронить». «Тогда, наверное, ты оценишь его слова. Мы ехали в лифте, и Вик повернулся ко мне и сказал, как ему тяжело сидеть за своим столом и смотреть на то, что мы делаем с людьми, работающими напротив, через коридор». Он имел в виду тебя, разумеется. Людей на твоей должности. Дональд попытался представить, как Виктор говорит такое. Ему хотелось в это верить. Но больше всего меня поразило не это. Я никогда не видел его более печальным, чем когда он сказал следующее. Он сказал... Эрскин опустил ладонь на капсулу. Он сказал, что когда сидит там, смотрит, как вы работаете, и узнает вас ближе, то часто думает, что мир стал бы лучше, если бы им руководили такие люди, как ты. «Такие, как я?» — Дональд покачал головой. «И что бы это значило?» «Я задал ему тот же вопрос», — улыбнулся Эрскин. «И он ответил, что его гнетет необходимость поступать правильно, вести себя здраво и логично». Эрскин провел ладонью по капсуле, словно мог коснуться лежащей внутри дочери. и насколько все стало бы проще, насколько лучше для всех нас, если бы у нас вместо этого были люди достаточно смелые, чтобы поступать справедливо. Тридцать девять. В ту ночь Анна пришла к нему. После дня скорби и пребывания среди мертвых, после безвкусной еды, принесенной Турманом, после того, как она подключила и настроила для него компьютер и разложила на столе папки с заметками, она пришла к нему в темноте. Дональд этого не хотел, попытался оттолкнуть ее. Она села на край его койки и держала за руки, пока он всхлипывал от беспомощности. Он думал о рассказе Эрскина, о том, что значит поступать справедливо, а не правильно, и в чем заключается разница. Думал, пока его прежняя возлюбленная склонилась над ним, положив ладонь ему на затылок и касаясь щекой плеча, и плакал. Дональд подумал, что столетия сна сделали его слабым, и еще знание, что Микки и Элен прожили жизнь вместе, и внезапно разгневался на Элен за то, что она не продержалась, не жила одна, не получила его сообщения, не встретилась с ним за тем холмом. Анна поцеловала его в щеку и прошептала, что все будет хорошо. По щекам Дональда скатились новые слезы, и он понял, что он как раз такой, каким Виктор его не считал. Он жалкий человек, ведь он хотел, чтобы жена до конца жизни оставалась в одиночестве, и тогда он смог бы спать по ночам через 100 лет. Он жалкий человечек, ибо лишает ее права на такое утешение, когда от прикосновения Анны ему становится намного легче. «Не могу!» — прошептал он в 10-й раз. «Тише!» — успокоила Анна и погладила в темноте его волосы. И они остались вдвоем в этой комнате, откуда велись войны, запертые среди ящиков с оружием и амуницией. 40. Бункер номер 18. Мессия направлялся к центральной диспетчерской и мучительно размышлял над тем, что сделать для Родни. Он опасался за друга, но был не в силах ему помочь. Такой двери, за которой его держали, он никогда не видел. Толстая и сплошная, отполированная и устрашающая. Если неприятности, которые причинил друг, можно оценить тем, где его держат. Он даже вздрогнул. Развивать эту мысль не хотелось. Со времени последней очистки прошло всего 2 месяца. Мессия в ней тоже поучаствовал. Он нес часть комбинезона чистильщика из IT, а такое запоминается сильнее, чем доставка тела для похорон. Мертвецов хотя бы пакуют в черные мешки, которыми пользуются коронеры, а одеяние чистильщика — мешок совершенно иного рода. Оно предназначено для живого человека, который влезет в него и будет вынужден в нем умереть. Мессия вспомнил, где они забирали этот груз. То было помещение чуть дальше по коридору от того места, где держат Родни. Очистками ведь занимается тот же отдел. Мессия вздрогнул. Достаточно ляпнуть что-то запретное, и станешь телом, гниющим на холмах. А Родни был известным треплом. Сперва мать, а теперь и лучший друг. Интересно, что написано в пакте о добровольном выходе на очистку вместо кого-то, если вообще написано. Поразительно, что он может жить по правилам, изложенным в документе, которого никогда не читал. Он предположил, что его читали другие, те, кто руководит, и что при этом честно соблюдают изложенные там правила. На 58-м его внимание привлек платок носильщика, привязанный к ведущим вниз перилам. Он был с таким же синим узором, что и платок у него на шее, но с ярко-красной окантовкой, означающей торговца. Долг позвал, рассеяв навязчивые мысли, ведущие в никуда. Мессия отвязал платок и поискал на ткани штамп торговца. Им оказался Дрексель, аптекарь с этого этажа. Обычно такой заказ означал легкий груз и небольшую оплату. Но нести хотя бы нужно вниз, если только Дрексель опять не напутал, каким перилом привязывать платок. Мессия умирал от желания поскорее оказаться в диспетчерской, где его ждали душ и чистая одежда. Но если кто-нибудь заметит, что он с пустым рюкзаком прошел мимо сигнального платка, то мессия получит нахлобучку от рокера и остальных. И он торопливо зашагал к аптеке, молясь, чтобы ему не поручили доставить лекарства по нескольким десяткам квартир. От одной мысли о таком у него заболели ноги. Когда мессия толкнул скрипучую дверь аптеки, Дрексель стоял за прилавком. Крупный лысеющий мужчина с пышной бородой. Он был чем-то вроде неизменной достопримечательности на средних этажах. Многие приходили к нему, а не к врачу, хотя мессия немного сомневался, насколько правильным был такой выбор. Частенько читы достаются тому, кто больше обещает, а не тому, кто облегчает людям жизнь. На скамейке в приемной Дрекселя дожидались несколько болезных, шмыгая и кашляя. Мессии сразу захотелось прикрыть рот платком, но вместо этого он задержал дыхание и дождался, пока Дрексель высыпал какой-то порошок на квадратик бумаги, аккуратно сложил его и вручил женщине у прилавка. Женщина положила на прилавок пару читов. Когда она отошла, мессия водрузил на деньги сигнальный платок. — А, мессия, рад тебя видеть, парень! Выглядишь бодрым, как огурчик. Дрексель пригладил бороду и улыбнулся, показав на миг желтые зубы, выглядывающие из завислых усов. — И вы тоже, — вежливо ответил мессия, осмелившись вдохнуть. — У вас что-то есть для меня? — Есть, секундочку. Дрексель скрылся за стеной из полок, тесно уставленных бутылочками и флакончиками. Аптекарь вернулся с мешочком. «Лекарства для нижних! Могу отнести только до центральной, а там попроси диспетчера отправить их вниз», — сообщил мессия. «У меня заканчивается смена». Дрексель нахмурился и почесал бороду. «Пожалуй, соглашусь, и диспетчер пришлет мне счет». Мессия протянул ладонь. «Если получу чаевые...» «Ладно, но только если разгадаешь загадку». Дрексель облокотился о прилавок, который едва не прогнулся под его весом. Вот уж чего мессии точно не хотелось, так это выслушивать очередную загадку старикана, а потом еще и лишиться денег. Дрексель вечно изобретал причины, как оставить лишний чит на своей стороне прилавка. «Тогда слушай», — начал аптекарь, теребя усы, — «что весит больше? Полный мешок с 70 фунтами перьев или полный мешок с 70 фунтами камней?» Мессия даже не раздумывал над ответом. «Мешок с перьями», — объявил он. Эту загадку он уже слышал. Она предназначалась как раз для носильщика, и он долго размышлял над ней, шагая между этажами, пока не придумал свой ответ, неочевидный. «Неправильно!» — взревел Дрексель, помахивая пальцем. — Не камни! Он помрачнел. — Погоди! Ты сказал перья? Он покачал головой. — Нет, парень, они весят одинаково. — Это содержимое весит одинаково, — возразил мессия. — А мешок с перьями должен быть большего размера. Вы сказали, что они оба полные. А это значит, что на большой мешок ушло больше материала. И поэтому он весит больше. Он протянул руку. Дрексель постоял, жуя бороду и выбитый из своей игры. Потом неохотно взял две монеты, что ему заплатила женщина, и положил их на ладонь мессии. Тот спрятал их, потом сунул мешочек с лекарствами в рюкзак и крепко его завязал. «Большой мешок!» — пробормотал Дрексель, пока мессия торопливо выходил, снова задержав дыхание возле скамьи. В рюкзаке у него побрякивали пилюли. Досада аптекаря стоило гораздо больше, чем чаевые, но мессия оценил и то, и другое. Однако его радость померкла, пока он спускался по лестнице. На одной из площадок он увидел помощников шерифа. Держа руки на пистолетах, они пытались успокоить дерущихся соседей. Стекла в магазине на 42-м оказались выбиты, а окно закрыто листом пластика. Мессия был совершенно уверен, что произошло это недавно. На 44-м возле перил сидела женщина и плакала, уткнувшись лицом в ладони, и люди проходили мимо, не останавливаясь. Он тоже шел вниз, по вибрирующей от множества ног лестнице, и граффити на стенах предупреждали его о том, что еще произойдет. Когда он добрался до центральной диспетчерской, там царило какое-то зловещее затишье. Он прошел мимо сортировочных комнат, где на высоких полках лежали грузы и предметы, нуждавшиеся в доставке, и шагнул сразу к главному прилавку. Мессия решил сперва сдать доставленный груз и выбрать следующий, а уже потом идти мыться и переодеваться. За прилавком стояла Кейтлин. Очереди из носильщиков перед ней не было. Наверное, зализывали раны, а может, оберегали свои семьи после той недавней вспышки насилия. «Привет, Кейтлин!» «Мисс?» Она улыбнулась. «Ты вроде бы цел!» Он рассмеялся и потрогал все еще болящий нос. «Спасибо!» «Только что вернулся Кэм, спрашивал, где ты?» «Да!» — удивился мессия. Он полагал, что друг, получив премиальный от коронера, устроит себе выходной. «Он взял какой-нибудь груз наверх?» «Да, попросил что-нибудь, что надо нести в сторону отдела снабжения. И был в лучшем настроении, чем обычно. Хотя, похоже, расстроился, что остался в стороне от вчерашних ночных приключений. Он и об этом узнал!» Мессия просматривал список заказов на доставку. Он искал заказ, который надо отнести наверх. Миссис Кроу узнает, чем можно помочь Родни. Быть может, выяснит у мэра, за что Родни наказан, и, возможно, замолвит за него словечко. «Погоди-ка!» Он оторвался от списка и взглянул на Кейтлин. «Ты что имела в виду, когда говорила про его хорошее настроение? И что он идет в отдел снабжения?» Мессия вспомнил о работе, которую ему предлагал Уик. Начальник IT сказал, что мессия не станет последним, кто услышит это предложение. Может быть, он даже не был первым. «А откуда Кэм пришел?» Кейтлин лизнула палец и пролистала потрепанный журнал регистрации. «Последним его заданием было отнести сломавшийся компьютер в...» «Вот же крыса!» Мессия шлепнул по прилавку. «Есть еще какой-нибудь заказ вниз? Ну, в снабжение или к химикам?» Она проверила по компьютеру. Пальцы молниеносно щелкали клавишами, а лицо при этом оставалось невозмутимым. «Заказов сейчас мало», — с сожалением ответила она. «Есть заказ из механического. Наверх, в снабжение. 45 фунтов, без срочности. Стандартная доставка». Она взглянула на мессию, проверяя, интересует ли его такое. «Беру!» Однако он не планировал сразу идти в механический. Если мчаться во весь дух, есть шанс обогнать Кэма на пути к снабженцам и сделать для Уика ту-другую работу. Для мессии это был способ проникновения, который он искал. Ему требовались не деньги, а повод снова войти на 34-й за деньгами. И еще один шанс увидеть Родни, чтобы понять, в какой помощи нуждается его друг и какие у него реальные проблемы. 41. На пути вниз мессия поставил рекорд. Помогло то, что движение по лестнице было небольшим, но плохим знаком стало то, что Кэма он не обогнал. Наверное, у него имелась хорошая фора. Или это, или мессии повезло, и он опередил его, пока Кэм сошел с лестницы, чтобы забежать в туалет. Задержавшись на площадке перед входом в отдел снабжения, мессия отдышался и вытер вспотевшую шею. В душ он так и не успел сходить. Может, когда он отыщет Кэма и разделается с заказом из механического, он все еще сможет вымыться и как следует отдохнуть. В нижней диспетчерской для него найдется смена одежды, а потом он сможет поразмыслить, что можно сделать для Родни. Столько всего нужно обдумать. К счастью, это отвлечет его от мыслей о своем дне рождения. В снабжении перед прилавком стояла небольшая очередь. Кэма в ней не было. Если тот приходил и ушел, то уже несет пакет вниз. Мессия нетерпеливо постукивал ногой и ждал своей очереди. Оказавшись у прилавка, он спросил Джойс, как инструктировал Уик. Мужчина за прилавком указал ему на крупную женщину с длинными косами у дальнего конца прилавка. Мессия узнал ее. Она вручала носильщикам много оборудования и пакетов с пометкой «Специально для IT». Дождавшись, пока она обслужит заказчика, он спросил ее о заказах на имя Уика. Она прищурилась. «У вас в диспетчерской проблемы! Я уже вручила этот заказ!» Она махнула следующему в очереди. «А можете сказать, куда пошел носильщик?» — спросил мессия. «Меня послали заменить того парня. Его мать больна, и врач не уверен, что она выживет». Солгав, мессия невольно поморщился. Женщина за прилавком недоверчиво скривила рот. «Прошу вас!» — взмолился он. «Это действительно важно!» Она поколебалась, но все же ответила. «Заказ был на 6 этажей ниже. В квартиру, номера не знаю. Он указан в бланке заказа». 6 вниз! Этот этаж мессия знал. 116-й этаж был жилым, но в нескольких квартирах там занимались не совсем законным бизнесом. «Спасибо!» Шлепнув по прилавку, он побежал к выходу. В любом случае, это по пути в механический. Может, он и опоздал взять пакет для Уика, но можно спросить Кэма, не согласится ли он, чтобы мессия получил деньги за него, и предложить ему за это отпускной чит. Или просто сказать ему напрямую, что старый друг в беде, и ему надо пройти через охрану. А если не выйдет, придется потерпеть, пока в диспетчерскую не придет запрос зайти и перехватить его, и надеяться, что Родни сможет столько ждать. Он уже спустился на 4 этажа, придумав 10 подобных планов. Когда прогремел взрыв, огромная лестница дернулась, словно ее отшвырнули. Мессия врезался в перила и едва не кувыркнулся через них. Он удержался, обхватив вибрирующую сталь. Послышался пронзительный крик, затем целый хор стонов. Высунув голову за перила, он увидел, как 2 этажами ниже от лестницы оторвалась площадка. Лопаясь, металл пел и стонал, а потом рухнул в бездну. Следом полетели тела, быстро уменьшаясь и кувыркаясь. Мессия с трудом оторвался от этого зрелища. Несколькими ступенями ниже, на четвереньках, стояла женщина, уставившись на мессию распахнутыми и испуганными глазами. Снизу, из непостижимой дали, донесся грохот. «Не знаю», — хотелось ему сказать. В глазах той женщины был вопрос, тот же, что бился и внутри его черепа, вместе с эхом от взрыва. «Что здесь только что произошло, черт побери? Все уже кончилось или только началось?» Он решил побежать наверх, подальше от места взрыва, но снизу доносились крики, а у носильщиков была обязанность оказывать на лестнице помощь тем, кто в ней нуждался. Он помог женщине встать и направил ее наверх. Воздух уже наполнял запах чего-то едкого и легкий дымок. «Идите!» — велел он женщине и побежал вниз, навстречу внезапному потоку людей, бредущих наверх. «Там, внизу, Кэм!» Для охваченного смятением мессии все еще оставалось совпадением, что взрыв произошел именно там, куда друг отправился с пакетом.